Глава шестая. Капкан захлопнулся. Междумирье. Безликий синий закрывал фолиант, который просматривал. Кажется, он напал на след. Впрочем, полноценным следом это было назвать нельзя. Так, информация к размышлению. Вот только времени оставалось все меньше и меньше. К счастью, ему удалось почти полностью восстановить свои силы. Но и враг не дремал. Селена увязла в истории с Волковыми по самые уши. Эмиссар наверняка скоро попытается защелкнуть капкан. Инферийка была ему крайне необходима, причем живой. Зачем? Одна гипотеза у Безликого имелась, но в ней было слишком много допущений и умозаключений, основанных лишь на косвенных данных. Жаль, что проверить ее правильность можно только экспериментальным путем. Другой способ слишком долог. Правда, при этом придется рискнуть Селеной. Но делать нечего, ставки слишком высоки. События развиваются все быстрее. И, похоже, вскоре хозяину судьбы придется выйти из подполья, объявиться хотя бы перед своими союзниками. Однако Равена для задуманной им грандиозной операции было явно недостаточно. Операции. Точнее сказать, авантюры. План действий, начавший формироваться в мозгу Безликого, и так-то был чрезвычайно рискованным. А если учесть то, что основан он был лишь на смутных догадках о мотивах врага. Но Синий верил своей интуиции. А она твердила ему, что он не ошибается. Разумеется, тем, кого он привлечет к операции, знать о его сомнениях вовсе не следует. Недавно с ним пытались связаться Алерия и Селена, но Синему пришлось проигнорировать их вызовы. Больше попыток не было. Может быть, его давние боевые подруги тоже считают, что он мертв? Хорошо, если так думает Инферийка, ведь за ней постоянно наблюдает эмиссар. Не лишним будет еще раз уверить его в том, что хозяина судьбы теперь можно не опасаться, а вот помощь Алерии ему понадобится. Только перед этим нужно будет разобраться с еще одной проблемой, непосредственно касающейся эльфийки. Вот еще немного подкопит сил и попробует. Сегодня, когда в Москве и Петербурге наступит ночь. А может, не стоит? Вновь после долгого перерыва заговорил с ним его неизвестный оппонент. Слишком рискованно заниматься этим сейчас, перед столь важными событиями. Неизвестно, какой обвал вызовет эта твоя попытка. Ты ведь никогда ранее не делал ничего подобного. Это опасно и для тебя. Я уже не говорю о морально-этической стороне. Хватит! — резко осек его Безликий. Решение уже принято, и я от него не отступлю. Но подожди хоть немного! — взмолился таинственный собеседник. Разберись сначала с хаосом. Сделаешь это позже. Нет. Позже не будет времени. Или сейчас, или никогда. Причем никогда даже не обсуждается. Вопрос закрыт. Оппонент увял, но настроение Безликого испортилось. Эти странные беседы все больше его тревожили. Или он понемногу начинает сходить с ума, или нечто, не поддающееся идентификации, выходит с ним на связь. Был перерыв в общении, а теперь снова. Почему? Из-за того, что он ослабел? Вероятно, другой причины нет. Ладно, время подумать об этом еще будет. Через несколько часов по времени пандемониума он предпримет последнюю попытку, а потом, независимо от результата, все внимание хаосу и предстоящей операции. Санкт-Петербург. Конечно, тому Санкт-Петербургу, который застала Аллерия Деланаль, было далеко до громадных размеров московского мегаполиса. Однако и в нем оказалось нелегко найти человека, о котором только и известно, что он возглавляет секту «Братство Света» и называет себя отцом Сергием. Его внешность эльфийке передала Селена в виде телепатического образа, извлеченного самой инферийкой из мозга сектанта, которого она допрашивала после схватки у квартиры Волковых. Качество этого образа оставляло желать лучшего, но другого не было. Наверняка в местном отделе Корпуса Стражей Мира и Порядка обладали более развернутой информацией по главе секты, но обращаться туда Алерии не хотелось. Местные стражи не разбегутся оказывать ей содействие без рекомендаций московских коллег. Просить же помощи у последних Алерия не считала себя вправе после того набега на здание Корпуса Усмирителей, который она совершила вместе с Дмитрием и Селеной. Смотри роман «Нашествие». Кроме того, ее интерес к главе секты мог вызвать у сотрудников Корпуса Стражей Мира и Порядка нежелательные вопросы, которые в конечном итоге могут повредить Селене. И эльфийке пришлось воспользоваться другими источниками информации. Алерия не первый год работала в частном детективном агентстве и уже усвоила ту простую истину, что если кто и может поспорить осведомленностью с органами правопорядка, то лишь журналисты. Правда, она испытывала мало почтения к представителям этой профессии, ибо худшие из них, а таких на ее пути попадалось довольно много, вполне заслужили прилипший к ним ярлык падальщиков. Готовясь к встрече, эльфийка благоразумно запаслась изрядным количеством наличных денег, и не напрасно. Для питерских журналистов они оказались самым убедительным аргументом за сотрудничество с ней. К сожалению, полученная от них весьма обильная информация пользы ей не принесла. Ни по одному из предоставленных ей адресов отца Сергия не оказалось, ровно как и остальных посвященных высшего уровня Братства Света. Верхушка секты словно сквозь землю провалилась. И этот факт не обескуражил Алерию, но навел на неприятные размышления. Похоже, сектантов кто-то прикрывал, ибо, согласно информации журналистов, отец Сергий не был адептом. Правда, из этого вовсе не следовало, что таковые не могли на него работать. Но эльфийка не спешила опускать руки. Такой оперативный прием, как засада, был ей прекрасно известен еще со времен работы в корпусе усмирителей. К нему она и решила прибегнуть, избрав местом засады комфортабельную трехкомнатную квартиру Наисветлейшего на Чкаловском проспекте, в которой тот проживал в абсолютном одиночестве. А, разумеется, жилище руководителя секты защищалось от визитов незваных гостей парочкой довольно хитрых оберегов. Но достаточно искусный адепт вполне мог обойти подобные артефакты, даже их не потревожив. Чего-чего, а мастерства эльфийки было не занимать. Так что вскоре она уже с удобством расположилась в апартаментах главы Братства Света, как оказалось, отнюдь не чуравшегося вульгарной светской роскоши, и приготовилась к длительному ожиданию. Спать Алерия вовсе не собиралась, однако уже через час уютные объятия мягкого кресла сработали не хуже пары таблеток снотворного, и эльфийка начала клевать носом. Мысль, что неплохо бы переместиться в другое место, не столь располагающее ко сну, тщетно пыталась достучаться до ее уже почти плененного морфеем сознания. И тут к ней пришла помощь в виде внезапного приступа головной боли, разом прогнавшего сонливость. Боли резкой и сильной, сопровождавшейся к тому же крайне неприятным головокружением. Магическая инспекция собственного организма сказала Алерии, что с ним все в порядке. Но чары, обычно мгновенно унимающие боль, оказались бессильны. Более того, ее состояние ухудшилось. И тут эльфийке стало страшно. С ней явно творилось нечто из рода вон. Междумирье. В прошлое, дальше и дальше. Сознание безлико успешно пробиралось против течения великой реки времени к искомому моменту. То, что он собирался предпринять, было весьма рискованно и пока не имело прецедентов. Но эти факты нисколько не ослабляли решимости хозяина судьбы, желавшего использовать по максимуму предоставленные его статусом силу и способности. Холод ониксовой стены, передающийся прижатым к ней ладоням, несущиеся навстречу звезды, искорки воспоминаний госпожи судьбы. Безликий знал, что ищет, и сила, для которой он являлся одновременной слугой и хозяином, помогал ему, направляя к тому единственному моменту истории множества миров, что его интересовал. Рождению души, которая должна была вселиться в тело Алерии Деланаль. Хозяин судьбы уже пытался отделить карму от души Алерии, но безуспешно. Проклятая алая печать намертво в нее въелась. Единственный шанс застать тот момент, когда карма лишь появилась. Конечно, в недра локуса безликому не проникнуть, но если предположить, что изначально печать Создателя не успела накрепко срастись с душой Алерии, можно попробовать перебросить ее на другой объект. Хозяин судьбы понимал, что задуманная им безумная авантюра и прямой вызов Создателю, но это его не останавливало. Алерия должна стать свободной. В этот момент Синий не думал, а точнее гнал такие мысли прочь, о том, что совершает опаснейший проступок, почти преступление. Вмешивается в далекое прошлое, рискуя изменить будущее до неузнаваемости. Причем, чем дальше во времени находится точка вмешательства, тем сильнее отклонится русло событий к настоящему моменту. Громадный риск, немыслимый для всегда осторожного безликого, просчитывающего последствия своих действий на 100 шагов вперед. Он, как за ширму, прятался за мысль, что, изменив прошлое, сможет затем сбалансировать процессы таким образом, чтобы в нужный момент направить течение великой реки времени в прежнее русло. Задача высшей категории сложности. Даже для тех, для кого кто по праву носит титул хозяина судьбы, если вообще разрешимая. Но, казалось, осторожность и благоразумие навсегда отторглись от его сущности в ту секунду, когда он совершил свой самовзрыв. Вот оно. Одна из искр начинает расти, заполняет собой все поле зрения и впускает в себя сознание безликого. Локус, пещера. Одна за другой из озера света возникают души и улетают прочь. Однако нужной пока не видно. А хозяин судьбы теперь узнал бы ее из миллиарда. Но он чувствовал, что момент ее появления близок. Оставалось подождать совсем немного. Тут же окружающий его магический континуум пришел в волнение, словно понял намерение путешественника во времени и устрашился. Хорошо, что Алерий спит. Безликий убедился в этом, прежде чем отправиться в свой рискованный вояж к истокам ее души. Но даже в этом лучшем для нее случае эльфийке наверняка снится самый жуткий кошмар из когда-либо ею виденных. Что бы происходило с ней в случае бодрствования, а лучше даже не представлять. Но ничего, родная, потерпи немного, свобода того стоит. А вот и он, заветный миг появления ее души. Безликий сразу понял, что это она. Едва лишь ее краешек появился над поверхностью источника душ, на язык просилось слово «голова». Но золотистая тень была бесформенной. Сознание синего устремилось к ней, и не только сознание, щупальца силы, которая являлась частью сути, основным оружием хозяина судьбы, также потянулись следом. «Остановись, безумец!» — вдруг вспыхнул в мозгу синего голос оппонента. «Ты не представляешь, кому ты бросаешь вызов!» Между ним и душой Алерии Деланаль, появляющейся из золотистого сияния локуса, заколыхалась какое-то серое марево. «Почему же? Вполне представляю!» — с холодной яростью ответствовал Безликий. «А ты выбрал совершенно неподходящее время для очередной душеспасительной беседы. К тому же все напрасно, меня не остановишь. В тебе все еще слишком много человека. 3 года — недостаточный срок для полного перерождения. Эмоции! Когда дело касается определенных персоналей, ты абсолютно не способен рассуждать здраво. Можешь упражняться в риторике сколько угодно. Если тебя не смутит отсутствие слушателей, мне некогда. Глупец! Я мешаю тебе совершить самоубийство. То, на что ты замахнулся, не по твоим силам. Ты не справишься с печатью Создателя. А если справлюсь, тем хуже для всех. Твое вмешательство в изначальную судьбу этой души приведет к непредсказуемым последствиям. Тебе знаком термин «эффект бабочки»? Разумеется. Но я не собираюсь менять ее судьбу, а только избавлю ее от этой алой заразы. Голос оппонента стал презрительным. «И такие нелепости я слышу от Безликого. Знаешь, сколько поступков будущих воплощений данной души обусловлены этой печатью? Если твоя попытка увенчается успехом, будущее перевернется. Возможно, даже сама Вселенная перестанет существовать. Вот только не надо преувеличений». Я вовсе не преувеличиваю. Вспомни сравнительно недавний промежуток времени. Сколько раз Алерия Деланаль, чью судьбу ты так опрометчиво взялся перекраивать, по своему разумению, спасала жизнь некому Дмитрию Рогожину. Ты передергиваешь карты не хуже заправского шулера. Я не верю тебе. Карма не могла быть тому причиной. Она любила Дмитрия. Может быть. Но кто помог ей встретиться с Дмитрием? Безликий синий мой предшественник. Он хотел, чтобы у Рогожина появился союзник и слегка подтасовал ее судьбу. Это он так думал. Его выбор остановился на Алерии не просто так. Сработала карма. Не будь ее, эльфийка не спасла бы Рогожина. Последствия же ты можешь предсказать и сам. Не было бы Нордхеймской битвы, и множество миров, вероятно, кануло бы в бездну. Да откуда ты все знаешь? Кто ты такой? Хаос, тебя побери! Я ему не подвластен, Безликий. А кто я такой, ты, думаю, догадаешься сам. Зачем-то ведь ты решил держать при себе беднягу Кирилла Сотникова. Пилигрим? Интуиция у тебя работает, хозяин судьбы. Значит, ты не безнадежен, если бы еще перестал совершать детские поступки. Сотников — твой аватара? Нет. Парень рожден на земле. Я вселился в него сравнительно недавно, несколько лет назад. Он пока сам этого не осознает и считает себя обычным человеком. В общем-то, так оно и есть. Я лишь воспринимал множество миров через его органы и чувств во всех телах, которые он занимал. Мне эти переселения были даже на руку. Шире география, больше информации. Так что я переезжал в новые тела вместе с его душой, а заодно не давал ему сойти с ума. «Если ты здесь, значит, конец нашей вселенной близок?» «Не за горами», — подтвердил Пилигрим. «Точнее, это не конец множества миров вообще, а конец его в привычном для вас виде, и незачем ускорять его приближение». «Но я остановлю хаос». «На это ты способен. Однако хаос — лишь часть проблемы. Гораздо опаснее для вас тот, кому вы все обязаны своим существованием. Вокруг вашей вселенной слишком бурлит бездна, и ему это не нравится. Активность хаоса все больше привлекает его внимание к своему творению. А тут еще ты со своей эскападой. Подумать только, решил выступить против воли Создателя. Этак ты немедленно пригласишь его в гости. Чем это нам грозит? Всеобъемлющей трансформой, полной переделкой всего и вся. Образно говоря, от вас не останется ничего, так как он, словно гигантским ластиком, сотрет с лица множества миров все, что составляет его суть, и на новом чистом холсте напишет совершенно иную картину, более его устраивающую. И никому из ныне живущих места на ней не будет. Все произойдет, как в Библии. Второе пришествие, конец света и хаос в роли Антихриста. Сколько у нас времени? Не слишком много, но достаточно, чтобы предотвратить трансформу, точнее отложить ее на неопределенный срок. «Выступить против него?» — ужаснулся Безликий. «А разве не это ты только что собрался сделать?» — весело удивился Пилигрим. «Только действовать надо с умом, без подобных выходок. Единственный путь к спасению — не создавать ситуации, привлекающих его внимание. А для этого нужно как можно быстрее нанести хаосу решительное поражение, дать понять той части его сущности, что сейчас наблюдает за множеством миров, что вы еще вполне жизнеспособны. Затем надлежит всячески укреплять стабильность своей вселенной. В этом свете задача возрождения Ордена Хозяев Судьбы становится приоритетной. Однако что-то я разговорился. Помогать вам избежать своей участи — не моя задача. Я здесь не для этого». «А для чего?» «Меньше знаешь, крепче спишь. У меня есть цель, знать о которой тебе не положено. Считай, что я ученый-путешественник, которого вдруг заинтересовало то, что творится в вашем медвежьем углу. Гибель вселенных и их трансформы относится к категории в высшей степени интересных зрелищ, так что советов я более давать не буду. Посмотрю, чем все закончится, и... да и дальше отправлюсь». «Зачем же ты рассказал мне все это? Ведь тем самым ты, возможно, лишил себя зрелища?» — с легкой горечью спросил Безликий. «Не факт. Вы еще способны наделать кучу ошибок. Или ваш противник предпримет что-нибудь этакое, а потом... будем считать, что ты заинтересовал меня, Безликий. Оригинальный тип личности для представителей высших сил Вселенной. Будешь продолжать удивлять меня, глядишь, еще встретимся. Засим прощаюсь, хозяин судьбы, и оставь душу своей эльфийки в покое». Исчез. Безликий Синий знал, что теперь это надолго. Полученную информацию следовало переварить. Но на это еще будет время. Разговор, казавшийся столь длинным, похоже, продолжался считанные секунды. Душа, которой было суждено вселиться в тело новорожденной Алерии Деланаль, еще не успела до конца покинуть локус. Уже хорошо видимая алая печать резала глаза Безликому, но теперь он знал, что не станет ничего с ней делать. Если Аллери обречена на несвободу выбора, так тому и быть. Не видно, чтобы она очень из-за этого страдала. Так пусть живет, как ей предначертано Создателем. Да, предыдущему воплощению Безликого не дано было стать частью ее жизни, а у нынешнего нет права пользоваться своей силой, чтобы ломать ее судьбу. Интересно, был бы ты таким правильным и добрым другом Аллерии, если бы не дубинка, которой тебе только что пригрозил Пилигрим? Пришла ехидная мысль. Синий замер. Нет, это действительно его мысль. Таинственный собеседник исчез. А он еще говорит, что в тебе слишком много от человека. С горечью подумал о себе хозяин судьбы. Он ошибся. Ты истинный, безликий. В гордыне, упоении собственным могуществом, желании поставить беспрецедентный опыт над судьбой, ты наплевал на ту, что любила, а может быть и сейчас любит, тебя больше жизни. Ты рискуешь вселенной, чтобы поймать в ловушку эмиссара хаоса. Но тут все понятно, цель достойная. К тому же инферийка, будь у нее выбор, скорее всего, не отказалась бы поучаствовать в захватывающей авантюре. Но Аллерия — это слишком. Уж от тебя-то она такого не заслужила. Да и ни от кого другого тоже. Он еще раз бросил взгляд на уже собравшуюся улетать душу. Приступ самобичевания прошел, оставив неприятный осадок и печаль. Безликий предчувствовал, что злополучная печать создаст между ним и Аллерией еще более широкую пропасть, чем его перерождение. «Живи, как живется!» — еще раз подумал, а, может быть, произнес он и отвернулся. Было похоже, что он попрощался с эльфийкой, а также с еще одним кусочком своей человеческой сущности навсегда. Опять возникла боль. Такое впечатление, что она собиралась стать его постоянной спутницей. Но не бывать этому. Уж кем-кем, а слабаком Синий никогда не был и не будет. «Прочь переживания! Дела ждут!» И сознание безликого Синего устремилось из прошлого в настоящее, к оставленному им в замке судьбы телу. Санкт-Петербург. Зрение почти полностью отказало Лерии. Она не видела обстановки комнаты, в которой находилась, зато перед ее мысленным взором проносились сомнища чудовищных видений, которые сложно было отличить от реальности. Голова и грудь разрывались от боли, а тело бессильно распласталось в кресле. Появись в этот момент дома Сергей Минорин, он мог бы легко убить ее. Немыслимые муки, терзающие эльфийку, были вызваны искажениями магического континуума вокруг ее души, в далеком прошлом, где сейчас находились Безликий и Пилигрим. Если одно присутствие этих сущностей в момент рождения ее души породило столь жуткий откат, то можно себе представить, что ожидало бы молодую женщину, начни Безликий притворять свой план в жизнь. Синий не видел ее в эти страшные минуты, иначе бы сам ужаснулся содеянного, с той, что когда-то была ему дороже всех на свете. Сознание Лерии находилось в параличе, а в голове набатом гремела единственная мысль. «Что со мной творится? Неужели умираю? Но от чего?» Все закончилось так же внезапно, как и началось. Боль и омерзительная слабость поспешили покинуть тело эльфийки, оставив о себе лишь жуткое воспоминание. Растворились и видения, последним из которых оказалась безликая фигура в синем плаще, которая, глядя на нее, произнесла «Живи, как живется, Аллерия!» Произнесла и пропала. Эльфийка вытерла со лба холодную испарину. «Что же, тьма побери, все это значит?» Нужно будет непременно поговорить обо всем этом с Безликим, ведь он фигурировал и в прошлом ее кошмаре. Кто, как не хозяин судьбы, должен знать причину этих двух случаев? Аллерия живо вспомнила еще один недавний сон, оставивший стойкое ощущение случившейся с Безликим Синим беды. Эльфийка тогда попыталась вызвать ее телепатически, но ощутила лишь пустоту. Чувство тревоги усилилось, хотя само по себе отсутствие ответа еще ничего не значило. Безликий мог быть очень занят и просто блокировал попытку контакта, но то, что он не связался с ней позже, уже пугало. Неужели действительно случилось что-то плохое? Аллерия запретила себе паниковать и поспешила погрузиться в работу. Помощь Селене в ее питерском деле оказалась для этого весьма кстати. «Вот именно, Аллерия», — сказала она себе, — «у тебя есть дело. Вот и думай о нем, а не воображай всякую чушь. Ты свяжешься с Безликим позже, когда разрешишь проблему Селены. Это подождет». Только что закончившийся странный приступ возымел положительный эффект. Он начисто прогнал сонливость. Теперь эльфийка готова была бодрствовать хоть трое суток. К тому же ей еще предстояло продумать, что она будет делать, когда Минорин появится. И Аллерия вновь погрузилась в состояние терпеливого ожидания. Нижний мир. Тавигарн аккуратно манипулировал потоками магической энергии, скручивая их в тугую спираль вокруг чаши с биоплазмой хаоса. И аморфная студенистая масса стала поддаваться, приобретая нужную ученому форму и, начиная в свою очередь, излучать энергию в указанном инфером направлении. Ни малейших эмоций не отразилось на лице Тавигарна. Это был уже пройденный этап в его опытах. Сегодня он намеревался замахнуться на гораздо большее. Из энергии хаоса, излучаемой биоплазмой, он сформировал тонкую иглу и направил ее точно вниз под прямым углом к земле. игла пронзила плоть Нижнего мира, но не стала входить в его пылающие недра, а, подчиняясь воле ученого, достигла границы между Инферно и Бездной. На несколько мгновений она замерла возле нее, а затем решительно ринулась вперед. Это препятствие было посерьезнее, чем каменистая или спекшаяся от жары земля. Игла слегка завибрировала, но Тавигарн вовремя усилил ее энергии из источников Нижнего мира, и граница, наконец, капитулировала. Возникло отверстие, вначале очень малое, но постепенно увеличивающееся в диаметре и вскоре достигшее размера в 10 миллиметров. Игла нырнула туда и приняла форму трубки. Подобно тому, как в пандемониуме через маленькие трубочки тянут коктейли, так через созданный Тавигарном энергетический канал в большую чашу, где находилась биоплазма хаоса, под воздействием разницы давлений потекло вещество бездны. Тавигарн бросил взгляд на лежащий слева от него лист белой бумаги, и на нем тут же вспыхнули алом инферские руны. Ученому лишь месяц назад удалось с громадным трудом, не гнушаясь крупными взятками и услугами наемников, раздобыть часть засекреченного архива Сатана Маурзена, как раз ту, где раскрывались некоторые детали его сотрудничества с хаосом. Архив стал настоящим сокровищем. Используя эти записи, Тавигарну удалось существенно продвинуть вперед свои опыты, которые ранее никак не шли дальше простого манипулирования веществом бездны. Потакая своему тщеславию, ученый убедил себя в том, что раскрыл бы эти секреты сам, только значительно позже. Сатану же данная информация досталась уже в готовом виде и, скорее всего, в качестве платы за оказанные им услуги. О том, что архив Сатана находится у Тавигарна, уже не знала ни одна живая душа. Всех причастных к этой операции ученый ухитрился уничтожить разными способами, в том числе и нанимая убийц через подставных лиц. Теперь он мог спокойно продолжать свои эксперименты, не опасаясь, что кто-нибудь заявится к нему с намерением спросить сполна за преступление против множества миров, а любое взаимодействие с хаосом квалифицировалось именно так. Следуя порядку, подробно расписанному на бумаге, Тавигарн вывел энергетический канал на новый уровень мощности, задействовав в качестве источника вновь поступившее вещество бездны. В результате отверстие расширилось довольно значительно, но не настолько, чтобы выйти из-под контроля мага и начать поглощать окружающую материю. Теперь предстояло самое сложное. Сформировав из поступившейся биоплазмы некое подобие рупора, ученый направил по открытому каналу сигнал, а точнее зов, действующий на существ хаоса низшего порядка. Долгое время ничего не происходило. Даже поступление биоплазмы в чашу Инфер решил приостановить. Во-первых, сосуд скоро грозил переполниться, а во-вторых, ученый опасался, что, скопив в одном месте слишком много вещества бездны, он утратит над ним контроль. Тавигарн уже стал думать, что в чем-то ошибся, и потому зов не сработал. Держать же открытым достаточно широкий канал продолжительное время ученый остерегался, ибо его могли запеленговать. И когда он с немалой досадой собрался уже перекрыть отверстие, чтобы позже попытаться вновь, пришел ответ, точнее, появился. В энергетическом канале возникли уродливые очертания червя хаоса, низшей твари бездны, способной лишь формировать так называемые подмирные туннели и поглощать все, что окажется в сфере его досягаемости. Тавигарн затаил дыхание. Вот это уже успех. Впрочем, радоваться было рано. Монстра еще предстояло взять под свой контроль. Тварь медленно двигалась по каналу в лабораторию Тавигарна. Ученый бросил еще один беглый взгляд на бумагу из архива Сатана и телекинезом переместил поближе стоящий в углу иридиевый бак, как раз и предназначенный для приема дорогого гостя. Когда все тело червя оказалось внутри канала, Тавигарн перекрыл отверстие в бездну. Монстр забеспокоился было, но затем продолжил движение. Причина внезапного смирения твари была совершенно понятна ученому. Ее гнал вперед голод, главный инстинкт, управляющий червем. Он чуял поблизости живое существо и двигался на его тепло, как на маяк, в надежде поживиться. Едва червь преодолел половину дороги до чаши с веществом бездны, Тавигарн сделал на его пути ответвление, ведущее прямиком в иридиевый бак. Когда же тварь окажется внутри, одного телекинетического импульса будет достаточно, чтобы активировать силовое поле, которое запрет монстра в его новом обиталище. Ответвление получилось достаточно близко от ученого, и тот имел все причины опасаться атаки червя. медлительность монстра не обманывала Тавигарна. Записи Маурезена говорили, что вблизи добычи эти твари могут резко ускоряться с помощью своей специфической магии. Поэтому, когда монстр действительно ринулся на Инфера, тот был готов к защите и молниеносно воздвиг на его пути силовой экран с болевым наполнением. Однако импульсы кинетической энергии твари были так велики, что едва не проломил этот барьер, и в глубине души экспериментатора на мгновение шевельнулся страх. Но все обошлось, червь был отброшен, впрочем, он не унимался. Близость и недоступность добычи приводили его в бешенство. И он вновь и вновь кидался на преграду. Пришло время задействовать последнюю часть плана. Зашевелилась наполнившая чашу биоплазма хаоса. Под воздействием магии Тавигарна из нее к твари потянулись отростки, напоминающие щупальца, которые, испуская энергетические микроимпульсы, касающиеся плоти червя в определенных точках, успокоили голодное отродье. Затем Тавигарн, поминутно сверяясь с записями Сатана, начал лепить из биоплазмы хаоса свой образ, одновременно формируя вокруг него особый энергетический ореол, использовавший в качестве источника то же вещество бездны. Таким образом, для примитивного мозга червя создавался облик того, кто имеет право приказывать, то есть высшего существа хаоса. И это существо выглядело в точности как Тавигарн. Закончив лепку и удовлетворившись результатом, ученый переместил все вещество бездны обратно в чашу и бросил взгляд на червя. Тот более не пытался нападать, а застыл в ожидании. Тавигарн передал ему легкий управляющий импульс, вновь пользуясь биоплазмой хаоса как источником. Благо, теперь он смог возобновить его запас практически в любой момент. Червь подчинился. Его маги-сенсоры больше не улавливали чуждой энергии Нижнего мира. И стоящее перед ним существо он теперь воспринимал не как добычу, а как хозяина. Тварь покорно свернула в ответвление канала и поползла в бак. Вскоре силовая крышка бака закрылась за ним. Тавигарн облегченно вздохнул. В принципе, сам процесс не требовал большого количества сил. Усталость была вызвана немалым нервным напряжением, в котором он находился в течение всего эксперимента. Теперь же оно разом исчезло, и Инфер, не удержавшись, громко, торжествующе расхохотался. Давненько он не позволял себе таких эмоций. Правда, и поводов для них тоже не было. Теперь же ликование просто переполняло его. Триумф, победа! И ведь это только начало. Начало великого, блистательного пути Инфера-ученого Тавигарна. Пути, ведущего не только к знаниям, но и к почти безграничному могуществу и власти. Конечно, тут придется еще очень много поработать, но он был готов к этому. Настойчивости, знаний, навыков и силы ему не занимать, а значит, все закончится самым благоприятным для него образом. Он-то, в отличие от легкомысленного Маурзена, не будет торопиться выходить на первый план, становясь тем самым мишенью для сил стабильности. Безликих или Эдемит знает кого еще. Нет. Оставаясь в тени, он будет ловко управлять могущественными марионетками, которые, заняв высшие посты, станут делать то, что он им скажет. Разумеется, на реализацию его великих планов уйдет немало времени. Но у Инфера впереди была вечность. Собственные способности и терпеливый труд в конечном итоге помогут ему занять то место, которое он заслуживает. И Исполинская пещера, служившая одной из тайных лабораторий Тавигарна, вновь огласилась ликующим смехом будущего почти всесильного владыки. Междумирье. Безликий вдруг замолчал и замер, словно прислушиваясь к чему-то очень далекому. Равен терпеливо ждал. Он привык к подобным выпадениям своего работодателя из реальности. Хозяин судьбы редко когда занимался только одним делом. Информация, поступающая от силы, с которой он себя связал, на антенну его цитадели в Междумирье, постоянно передавалось ему. А мозг Безликого, способный поспорить эффективностью с самым мощным компьютером, мгновенно просеивал ее, выделяя самое важное. И лишь иногда ему требовалось на короткое время отвлечься от другого дела для того, чтобы наиболее полно проанализировать особо интересное для него событие. Отвлечение было действительно недолгим. Но, вернувшись к прерванному разговору, Безликий позволил себе досадливый возглас. Этого еще не хватало. Вампир в удивлении поднял брови. Хозяину судьбы редко изменяла его обычная невозмутимость. Значит, либо случилось нечто из ряда вон, либо недавняя слишком реалистичная имитация самоуничтожения не прошла для него бесследно. — Что-то произошло, мессир? — — осторожно поинтересовался Равен. — Да, еще одна проблема. Они множатся, как тараканы. Хотя это еще только назревает, но скоро придется принимать контрмеры. Поняв, что более конкретной информации не дождется, вампир осмелился вернуть внимание работодателя к теме прерванного разговора. — Так что с Волковыми и Селеной, мессир. Дело вступает в решающую стадию. Весьма скоро противник станет форсировать события, и я думаю, что знаю, в чем его цель. Похоже, Ниарк нашел окольный путь во множество миров. — Самый иерарх! — поразился Равен. — Но как? — Весьма занятная комбинация, должен вам заметить. В дальних районах Междумирья, неподалеку от окраинных миров, имеется еще одна спящая трещина. — Но трещина слишком мала для иерарха. — Я попросил бы вас, Равен, не перебивать меня, — с легким раздражением произнес Безликий, и вампир осекся. — Конечно, трещина для Ниарга мала, но лишь как для цельной сущности. Если же передавать ее по особому каналу частями, то через некоторое время она окажется во множестве миров целиком. Естественно, сущность не может перетекать в пространство, она в нем просто рассеется. Для нее требуется вместилище, тело. Однако не всякое тело способно выдержать сущность высшего иерарха хаоса. Вот наш знакомый эмиссар и занялся поисками. Выбор свой он остановил население, и обусловлено это многими причинами. Во-первых, тело инфера-убийцы для иерарха бездны лучше не придумаешь. Во-вторых, после того дела с полиморфом у эмиссара на Селену зуб. А в-третьих, он вычислил крючок, на который можно ее поймать, Сашу Волкова. Скорее всего, он даже не знает, почему Волков так интересует Селену, но ему это и не важно. Важен сам факт. Волков-младший — наживка. Но инферийку надо было еще подготовить психологически, чтобы она всерьез испугалась за его судьбу, и когда это потребуется хаосу, совершила бы ради него весьма неосторожный поступок, в результате которого оказалась бы в руках эмиссара. Для этого и была задумана вся эта многоходовая комбинация с организацией охоты на семейство Волковых и привлечением секты Братства Света. — Невероятно! — наконец произнес вампир. — Как вы догадались? — А из вас получился бы неплохой доктор Ватсон, Равен. — Что? — Ничего, это так, к слову. В общем-то, неважно, как я до этого додумался. Гораздо важнее, чем ответим мы. Есть два варианта. Пресечь эту операцию в зародыше или позволить ей зайти достаточно далеко, чтобы заманить врага в подготовленную для него ловушку. Как вы, наверное, уже догадались, я предпочел последнее. Конечно, в этом случае риск существенно возрастает. В первую очередь для самой Селены. Однако и потенциальный выигрыш неизмеримо выше. Разумеется, одним нам все это не провернуть. Понадобятся помощники со стороны и четкая координация действий по времени. Итак, переходим к деталям. Слушайте меня внимательно. Санкт-Петербург. «Вы о чем-то хотите меня спросить, господин Волков?» — неожиданно подала голос Селена. Глава семьи вздрогнул. Инферийка сидела к нему спиной, и Петр Антонович полагал, что его изучающие взгляды остались незамеченными. «Да, и надеюсь с вашей помощью прояснить ситуацию, сложившуюся вокруг моей семьи». «А именно», — полюбопытствовала Селена, — «вы спасли моих детей, когда они едва не попали под машину. Я, конечно, вполне допускаю, что все в тот день произошло случайно». Впрочем, тон Волкова невольно давал понять, что в действительности он в этом крупно сомневается. Уголки рта Селены чуть дернулись вверх, ситуация начала ее забавлять. «Однако ваше появление в парке во время покушения», — продолжал между тем Петр Антонович, — «я при всем желании не могу отнести к категории случайного. И опять, как и в первом случае, ваше своевременное вмешательство уберегло от смерти мою жену и сына, за что я вам, конечно, безмерно благодарен. Но ведь и это еще не все. Затем вы приходите ко мне домой и предлагаете услуги телохранителя, а зарплату берете такую же, как у моих охранников людей, в то время как ваши соплеменники, насколько мне известно, просят за свои услуги значительно больше. И это еще мягко сказано. У нас, говорят, даренному коню в зубы не смотрят. То есть дают — бери и пользуйся, а не выискивай подвохи и странности. Конечно, ваше предложение сейчас, когда наша семья подвергается такой опасности, я расцениваю как подарок судьбы. Но слишком многого я не могу себе объяснить, и это меня очень тревожит». «То есть», — начала инферийка, едва сдерживая смех, — «если я правильно поняла, вас беспокоит низкий размер моей зарплаты. Ну что же, если вам так будет легче, я готова поднять свои запросы до уровня обычных инферийских расценок, а именно до 300 хелланов или примерно 100 тысяч дае в день. Как, потянете?» Волков даже слегка поперхнулся. «Вы прекрасно знаете, что нет. Меня, конечно, вполне устраивает наш текущий договор, но речь не об этом. Так будьте любезны пояснить свою мысль». Петр Антонович заколебался. «Видите ли, давайте без дипломатических экивоков», — поторопила его инферийка. «Я не из обидчивых. Вы ведь не станете утверждать, что благотворительность — отличительная черта вашей расы. А я не могу расценить ваш договор иначе, чем благотворительность с вашей стороны. Да и ваши случайные появления. Хотелось бы знать, почему». «Ладно, шутки в сторону», — резко посерьезнела Селена. «Ваш вопрос вполне правомочен, признаю. Версия о случайных совпадениях не выдерживает никакой критики. Надеюсь, вы допускаете, что у меня в этом деле может быть какой-то свой интерес». «Разумеется». «Так вот, тот, кто организовал охоту на вашу семью, мой заклятый враг. Охраняя вас, я тем самым получаю возможность добраться до него. Вы удовлетворены?» Волков почувствовал, что до его позвоночника словно дотронулись ледяные пальцы. «Почти. Но вы же инфер. А значит, и враги у вас должны быть соответствующие. По крайней мере, те, которых вы не можете раздавить одним пальцем, и до которых вам приходится добираться с такими ухищрениями. Так вот мне интересно, зачем подобной личности понадобилась моя семья?» Инферийка помрачнела. «Очень хороший вопрос, господин Волков. Я тоже хотела бы знать на него ответ». Междумирье. «Это сумасшествие», — который уже раз произнесла Аллерия. «Мне кажется, ты начинаешь повторяться», — заметил Безликий. «И буду повторяться», — взорвалась эльфийка. «До тех пор, пока до тебя не дойдет. Ты хоть представляешь, о чем меня просишь? Совсем заигрался во владыку судеб. Для тебя смертные пешки в проклятой игре, которую ты ведешь с высшими силами. Но я думала, хотя бы нас вселенной минует чаша сия. Зря думала. Твоя новая природа сделала тебя бездушным. В тебе не осталось почти ничего человеческого». «Наконец-то поняла», — мягко произнес Синий. «Я уже давно тебе об этом твержу. Однако в данном случае моя природа совершенно ни при чем. Разве что она помогла мне предвидеть беду, в которую вляпается наша боевая подруга». «Предвидеть? Так почему ты не предупредишь ее?» «Попробуй сделать это сама. Посмотрим, что она тебе скажет. Александр Волков — это глубоко личное для нее. На любую попытку вмешательства в это дело она отреагирует крайне болезненно. Меня же она подпустила, разрешила помочь в поисках руководителя секты». «Это ерунда, Лерия. Она подпустила тебя, пока ты просто помогаешь и не вмешиваешься ни во что серьезное. Совсем другое дело — советовать ей отступиться. Она на такого советчика просто всех собак спустит, а совет абсолютно не воспримет. Более того, сделает с точностью до наоборот. По части упертости Селены мало кто может поспорить». «Ты прав», — вынуждена была согласиться эльфийка. «Но почему ты все скрываешь? Что за беда? Когда произойдет? Откуда ждать удара? У меня такое ощущение, что ты нас обеих используешь в темную». «Тебе это только кажется. Если я не даю вам какой-то информации, то вовсе не потому, что не хочу, а потому, что не могу. У меня сейчас просто нет ответов на твои «как», «когда» и «откуда». Но как только они появятся, вы сразу же об этом узнаете. Если только ты не решишь, что нам, во имя высших интересов, лучше пребывать в неведении», — с горькой усмешкой бросила Аллерия. «Это не так. Я всегда действую с учетом ваших интересов». «Наших? То есть представить нам вслепую шарить в темноте? И это оказывается в наших интересах?» «Не вслепую. Вся нужная информация у вас будет». «Обещание. Я уж и не знаю, можно ли им верить». «Ты несправедлива ко мне, Аллерия. Как бы ни изменилась моя природа, предавать тех, кто значит для меня так много, как вы, Селеной, я не стану ни при каких обстоятельствах. Верь, по крайней мере, в то, что моя просьба, которую ты восприняла в штыки, преследует единственную цель — спасение твоей упрямой напарницы. Клянусь тебе в этом своей сущностью. Любые слова сейчас для нее — пустой звук. Ее сейчас бульдозером не своротишь, если тебе понятно такое земное сравнение. Я делаю все возможное, чтобы помочь ей избежать ужасной участи, которая уже не за горами. Если ты добудешь мне что-то, содержащее ее генокод, это не будет предательством. Напротив, ты тем самым спасешь ее. Пойми это, наконец, и перестань смотреть на меня, как на врага. Проклятие! Ты ставишь меня перед сложным выбором. Ладно, я поверю тебе, но если это повредит Селени... — Коим образом? — фыркнул Безликий. — Магия Вуду против Инфера? Это даже не смешно. Это все равно, что против пустотника выходить с игольным парализатором. — Зачем тебе ее генокод? — устало спросила Аллерия. — Извини, пока это тайна. И погоди гневаться. Если дойдет до его использования, ты первой все узнаешь, а пока не стоит произносить того, что может быть услышано. Или вычислено по действиям тех, кто в это посвящен. Я пока вынужден скрываться и никоим образом не должен проявить своей заинтересованности в этом деле. Враг сделал попытку уничтожить меня, и она почти увенчалась успехом. «Тот сон!» — воскликнула Лерия. «Я же почувствовала, что стряслась беда. Пыталась связаться с тобой, но безуспешно». «Я слышал», — кивнул Безликий, но ответить не мог, ибо, во-первых, немногим тогда отличался от мертвого, а во-вторых, всеми силами пытался создать у врага впечатление, что он преуспел в своих усилиях разделаться со мной. Надеюсь, он до сих пор считает, что я мертв, и это наш козырь. Но если он убедится в обратном, и более того поймет, что я принимаю активное участие в деле Селены, он нанесет удар раньше, чем мы будем готовы, и вот тогда наша боевая подруга будет обречена. Прости. Теперь я верю тебе. Просто мне очень тревожно за Селену. И ты еще ничего не говоришь. Кто наш враг? Хаос? Да. А Минорин? Его марионетка или сам эмиссар? Не знаю. Но подозреваю, что он одна из ключевых фигур. Все-таки отсутствие лица здорово облегчает ложь, — подумал хозяин судьбы. Но Аллерии опасно доверять лишнюю информацию. С ее порывистостью она наделает дел и на пару с Селеной, пожалуй, пустит прахом все тщательно разработанные планы. И мои, и врага. Этого допустить нельзя. Так что простите, подруги, что приходится с вами темнить, но если в конечном итоге все останутся живы, а враг потерпит сокрушительное поражение, моя нынешняя ложь уже не будет иметь никакого значения. «Но ты расскажешь мне все, когда придет время?» — спросила Лерия. «Можешь не сомневаться. Так мы договорились насчет моей просьбы?» Лерия вздохнула. «Да, сделаю сегодня же. Однако ты сорвал меня из засады у Минорина. Он может появиться в любую минуту». «Это вряд ли. Пока что он предпочитает координировать атаки на Волкова из своего укромного убежища». «Но ты можешь найти его?» «Могу, но не стану. Не забывай, что для всех остальных я мертв». Лерия поколебалась. «У меня еще один вопрос к тебе. В последнее время со мной творится что-то неладное. Жуткие кошмары, причем с твоим участием. Видение наяву, боль, головокружение. Что происходит?» Воцарилась напряженная тишина. Наконец Лерия не выдержала. «Ты не знаешь или снова не хочешь говорить?» «Знаю», — уронил Безликий. «Но это длинный и тяжелый разговор. Давай отложим его до тех пор, пока не разберемся с делом Селены. Это не срочно. А кошмаров и всего прочего больше не будет. Я позабочусь». Санкт-Петербург. Разумеется, секта Братства Света насчитывала гораздо больше алкалитов, чем присутствовала на памятном собрании, после которого был открыт сезон охоты на Волковых. И те, кто слышал речь отца Сергия, поспешили донести ее до низовых звеньев иерархии Братства, ибо в предстоящем поистине титаническом противостоянии с мессией зла ничьи руки не будут лишними. Правда, руководство секты просило осторожно делиться информацией с неофитами и теми, кто считался ненадежными. Информация про объявленную Наисветлейшим священную войну не должна была просочиться в свет, ибо несть числа слугам тьмы и разнообразны их обличья. Просьба эта была выполнена. И теперь на улицах появилось немало носителей потенциальной угрозы маленькому сыну Волковых. Но после первого же неудачного покушения и исчезновения верхушки секты, вся эта масса людей, представлявшая собой весьма значительную силу, лишилась руководства и растерялась. Естественно, долго так продолжаться не могло. Секта сейчас напоминала заряженное ружье. Не хватало лишь того, кто нажмет на курок. И эмиссар сам намеревался сделать это, тем более, что он мог распорядиться им гораздо эффективнее, чем пресловутый отец Сергий. Пришло время ружью выстрелить. Манипулирование секты несколько осложнялось необходимостью прятать ее верхушку, но их черед появиться на сцене еще не наступил. Однако магические способности и врожденная изворотливость эмиссара выручили его и на этот раз. Воины Братства Света стали видеть странные сны. В этих снах к ним обращалась необычайно могущественная сила и призывала к действию. Не на всех эти призывы оказывали немедленный эффект. Тем не менее, через 3 дня с начала сонной кампании к Большому проспекту на Васильевском острове со всех концов Петербурга стали стекаться весьма воинственно настроенные люди, благоразумие которых только и хватило на то, чтобы прятать оружие под одеждой. К северу от Санкт-Петербурга, сектор Амфал. «Сколько можно это терпеть?» — надрывался Апис. «Люди возомнили о себе инфер знает что. Проклятые чистильщики совсем страх потеряли. Они убивают и калечат наших собратьев, а местные стражи только обозначают, что пытаются с этим что-то сделать, а в действительности им плевать на гибнущих на улицах их паршивого города Амфов. Разве наша вина, что в результате катаклизма Амфал в нескольких местах проник в пандемониум? Почему же к нам относятся словно к расе второго сорта? Спрашиваю, сколько можно позволять вытирать о себя ноги? Многие наши старейшины были против активных действий. Раз сложилась такая обстановка, — говорили они, — лучше амфам поменьше появляться на улицах Санкт-Петербурга. Что же, это было реализовано. Мы больше не мозолили людям глаза. Но думаете, они успокоились? Ничуть не бывало. Проклятые чистильщики стали появляться в нашем секторе, неся с собой террор. Когда же мы взяли в руки оружие и дали им отпор, стражи забеспокоились, стали говорить об агрессии со стороны обитателей Амфала. Видите ли, когда убивают амфов, это в порядке вещей. Но стоит пролиться человеческой крови, как это называют преступлением. Мы мирные существа, но даже нашему терпению есть предел. Пора отплатить людям той же монетой. Из до сих пор безмолвно внимавшей Апсиссу толпы раздались выкрики. «Ты что предлагаешь, объявить войну человечеству? Ты сумасшедший! Нас раздавят! Не все люди одинаковы! Не дело вершить суд и расправу над первыми встречными!» Апис поднял вверх свои передние конечности, призывая собравшихся к тишине, а когда гул наконец улегся, заговорил спокойно и уверенно, без прежнего надрыва. «Я не самоубийца и не предлагаю воевать с самой многочисленной и технически оснащенной расой пандемониума. Кроме того, вы правы, не все люди одинаковы. Я и не призываю убивать всех подряд. Но, думаю, никто здесь не будет спорить с тем, что чистильщики — мерзкие отродья, которые заслужили смерть». Одобрительный гул был ему ответом. «До сих пор, — продолжал Апис, — мы лишь защищались или убегали. Теперь у нас есть возможность для ответного удара». Соответствующие из числа представителей других рас, а также, как ни странно, некоторые люди, собрали для нас исчерпывающую информацию по петербургской ячейке Лиги борцов за очищение мира. Списки, имена, адреса и даже кое-какие фотографии. До сих пор враг оставался для нас неуловим, ибо вести расследование во враждебном городе мы не могли. Но положение изменилось, и теперь мы принесем террор в их дома. Теперь эти подонки на собственной шкуре испытают то, чему они подвергли нас. И не будь я Апис, если сегодня ночью мой клинок не отведает проклятой крови чистильщиков. Сегодня мы сами устроим им зачистку. Вперед же, братья и сестры, отомстим за своих!» Толпа взорвалась восторженным ревом. Эмиссар, наблюдавший за этим стихийным митингом, под прикрытием иллюзий невидимости усмехнулся. Все шло так, как он и задумывал. Отвлекающий маневр получится, что надо. Этой ночью стражам будет явно не до каких-то там Волковых. Эмиссар имел все причины быть довольным собой. Санкт-Петербург. Вальдас Цирулис отнюдь недаром получал зарплату в корпусе стражей мира и порядка. Он был хорошим следователем. Соглашение с таинственным графом слегка связало ему руки относительно Волковых, но страж направил свою энергию в другое русло. Он начал носом землю рыть в поисках информации о Братстве Света и собрал на них довольно впечатляющее досье. Поэтому, когда мимо его наблюдательного поста на Большом проспекте в сторону дома Волковых один за другим проследовало сразу несколько фигурантов этого досье, следователь отдела убийств сразу понял: надвигающаяся ночь, несмотря на 15-градусный мороз, обещает стать довольно жаркой, а в результате у его отдела может здорово прибавиться работы. Несколько раз он брался за телефон, намереваясь вызвать подкрепление, но отводил руку. Вдруг граф не лгал, и Цирулис, нарушив их соглашение, сорвет операцию сил стабильности. Но когда число попавшихся ему на глаза людей, чьи фотографии лежали в папке под названием «Братство Света», перевалило за десяток, Вальдас отринул последние сомнения. Не успел он набрать номер отдела, как сзади послышался знакомый голос. «Не стоит этого делать, господин Цирулис». Следователь резко развернулся, выхватывая зачарованный клинок, который он на всякий случай прихватил с собой, отправляясь на это дежурство. Перед ним стоял граф и глядел на него с легким укором. «Мы же договорились», — произнес он. «Договорились?» — гневно произнес страж, с силой загоняя меч в ножны. «Хорош договор. Вы предлагаете мне своим бездействием благословить бойню?» «О чем вы?» «Не делайте из меня дурака!» «Зачем, как вы думаете?» «Половина списочного состава петербургского отделения Братства Света направляется к дому Волковых. Устраивать ночное заседание? Любоваться луной?» Граф пожал плечами. «У Волковых хорошая охрана. Они справятся». «Да я не за них беспокоюсь». «Естественно, инфер-убийца справится. И не просто справится, а устроит сектантам кровавую баню. Да, скоро трупов тут будет столько, что их полночи только вывозить придется». «Если вы думаете, что я это допущу, то глубоко заблуждаетесь. Они ведь тоже, как вы сами только что сказали, не на Луну идут смотреть, а убивать», — заметил граф. «Но у них нет шанса. Инферийка просто перемелет их в мелкий фарш. Она хороший агент и будет держать себя в руках». «Как же! Я уже дважды имел возможность в этом убедиться. Результат — 3 найденных трупа и 1 спрятанный. Знаю я этих инферов». Убивать они умеют и любят, а тут такой шикарный случай. Опять же, самозащита. Сомневаюсь, что она устоит перед искушением. Вы ошибаетесь. Она нетипичный инфер. Можете говорить что угодно. Я вызываю подкрепление. Лицо графа поскучнело. Не думаю, что вы преуспеете. Но Цирулис его уже не слушал, он набирал номер. Алло, шеф, это Цирулис, у меня тут... Он замолчал. Очевидно, собеседник его перебил. Постепенно глаза стража стали наполняться изумлением, а лицо вытягиваться. Похоже, новости были еще те. «Но, шеф!» — попытался было вставить следователь. «Ладно, понял. Постараюсь». Он нажал отбой. Граф смотрел на него с сочувствием, в котором сквозила едва уловимая доля насмешки. «Убедились?» — спросил он. «Вашим коллегам сейчас не до вас». «Это вы устроили?» — хмуро бросил Цирулис. «Что?» «Акцию возмездия амфов!» — вскипел страж. «За кого вы меня принимаете?» — обиделся граф. «Это не наши методы. Работа врага. Ему тоже мешает присутствие здесь стражей». «Думаете, обложили, да? Чёрта с два! Я и один сумею остановить это безумие!» «Не валяйте дурака, вы погибнете!» «Пугаете меня своей инферийкой? Зря!» «Да при чем здесь она? Я имею в виду сектантов». «Никогда не вставайте между жаждущей крови толпой и ее жертвой. Вас просто сметут и не заметят. К тому же главная опасность исходит не от толпы. Враг наверняка приготовил парочку сюрпризов и применит их так или иначе, либо против Волковых и нашего агента, либо против вас. Вмешавшись, вы станете помехой на его пути. Хотите еще и себя записать в потери местного корпуса стражей мира и порядка? Меня не очень-то легко убить». Но даже если так, я готов. По крайней мере, попытаюсь сделать все, чтобы остановить кровопролитие. Это мой долг, понимаете? Впрочем, я зря сотрясаю воздух. Разве человеческие жизни когда-нибудь представляли ценность для высших сил? Прощайте, граф. Наш договор расторгнут. Он развернулся, чтобы уйти. Напряженные пальцы сжали рукоять меча. Страж ждал атаки и был готов к ее отражению. Но шаг, другой, нет нападения. Неужели отпустит? Успел подумать Цирулис за мгновение до того, как холодные пальцы графа коснулись его сонной артерии. Проваливаясь в беспамятство, страж подумал, что переоценил свои возможности. Аккуратно опустив бесчувственное тело на пол, Равен Бланар слегка вздохнул. Ну что за упрямец, и ведь не дурак, вроде. Впрочем, вампир уже отчаялся когда-либо понять человеческую природу и мотивы их поступков. Воистину, самая непредсказуемая раса во Вселенной. Пожалуй, его выход из игры будет только на руку мессиру. Чем меньше неожиданностей, тем лучше. Равен, конечно, не знал, что роль Вальдеса Цирулиса в этой истории не закончена, и тому еще предстоит ее доиграть. Междумирье. Безликий придирчиво осмотрел свое творение. Внешне получилось очень даже ничего. По крайней мере, сходство с объектом наблюдалось явное. Что же до внутреннего содержания, то здесь требовалась существенная доработка. Враг ни в коем случае не должен заподозрить подвох, пока не станет слишком поздно. И тут требовалось привлечение силы, пока не состоявшейся в союзе с хозяином судьбы. Входить же на контакт с этой силой следовало осторожно, имея наготове серьезные аргументы. Впрочем, один такой у Безликого имелся. В тот момент только что созданное хозяином судьбы тело покачнулось и стало стремительно распадаться. Вскоре вместо него на полу осталось лишь немного протоплазмы, по-видимому, доживающей последние секунды. «Проклятие!» — произнес Безликий, тут же испепелил плод своего неудачного эксперимента. «Что поделать? Создание жизни епархии Творца, все прочие же гомункулы, големы, не имеющие душ и наделенные псевдожизнью, лишь жалкое подражание, а попытки сотворить близкую копию живого разумного существа сопряжены с еще большими трудностями и заведомо обречены на неудачу. К тому же создания эти, как правило, весьма недолговечны. Опыты Синего по созданию искусственной жизни преследовали сугубо прикладные цели. Он не льстил себя надеждой создать долгоживущего гомункула. Его творение должно было просуществовать совсем немного, но достаточно для воплощения в жизнь отчаянной затеи хозяина судьбы. И ему не нужен был секундомер, чтобы определить, что и на этот раз он своей цели не достиг. Распавшийся гомункул был отнюдь не первой его неудачной попыткой и, как подозревал Безликий, не последней. Но надо было продолжать попытки, ибо время, оставшееся до решительных событий очередного раунда противостояния с хаосом, уже истекало, а ему еще требовалось отшлифовать план и придумать ловушке максимальное правдоподобие. Впрочем, хозяин судьбы давно знал, что если результата не удастся достичь, то лучше на время сменить род деятельности, тем более что пункт, к реализации которого он собрался приступить, стоял в его плане следующим. Безликий перенесся в свой рабочий кабинет. Достал из ящика стола антрацитово-черную сферу, из воздуха извлек бумагу и ручку, сел за стол и задумался. Санкт-Петербург. Ночной город замер в ожидании. И тому было несколько причин. Из открытых амфалийских шаманами порталов появлялись и в полном молчании растекались по улицам отряды вооруженных ящеролюдей. Им навстречу выдвигались стражи. В корпусе Стражей Мира и Порядка еще надеялись урегулировать межрасовый кризис дипломатическими мерами. А тем временем на юге Васильевского острова назревала не такая масштабная, но не менее жестокая баталия. Около двух десятков вооруженных людей проверяли свою экипировку и готовились к штурму дома, в котором жила семья Волковых. Санкт-Петербургу предстояла кровавая ночь. Селена, естественно, почувствовала висящую в воздухе угрозу. Перемещение людей вокруг дома в сгустившейся темноте зимней ночью не укрылись от взгляда инферийки. Их намерения были ей абсолютно понятны, ровно как и то, что простыми сектантами-боевиками сегодняшние проблемы Волковых не ограничатся. У врага были адепты. Селена знала это, но вычислить их местоположение не могла, так как пока они себя никак не проявляли. Стражей она тоже не чувствовала, но тут, возможно, была другая причина. В новостях последнее время часто говорили о росте напряженности на границе с Амфолом. Очень может быть, что кризис наконец назрел, и сотрудникам Корпуса Стражей Мира и Порядка Было в эту ночь просто не до семьи Волковых. Оттого и пост возле их дома был снят. Кстати, именно в этом могла быть причина скопления здесь сектантов. Отсутствие стражей давало им прекрасную возможность совершить без помех свое черное дело, и они решили не упускать такой шанс. Селена никогда не сомневалась в собственных способностях. Так было и на этот раз. К тому же в квартире помимо нее находилось еще двое охранников-людей, весьма подкованных в своем деле, но сразу же признавших авторитет инферийки. Команда достаточно серьезная, однако и драка предстояла нешуточная, и Волковы в ней могли пострадать. Селена не могла этого допустить, и ее логика диктовала отступление. Вот только, строго говоря, это являлось выходом лишь из данной ситуации, но никак не решало проблему в целом. Она понимала, что секта будет преследовать семью до тех пор, пока не добьется своего или не погибнет сама. И Селене очень не хотелось откладывать решительный бой. Инферийке весьма нравилась мысль, что этой ночью она сможет раз и навсегда поставить точку в вопросе Братства Света, тем более что именно сегодня местные стражи, похоже, не смогут ей в этом помешать. Однако для порядка следовало знать мнение подопечных. Она решительно направилась в гостиную, где находились Петр и Ирина Волковы. Последнюю сегодня утром выписали из больницы. Правда, перемещаться без костылей она пока не могла. При появлении инферийки глава семьи поднял глаза от газеты. «Что-то случилось, Селена?» «Еще нет, но вот-вот случится. Похоже, готовится штурм». «Штурм? Но кто?» «Секта. Почти в полном составе», — не стала скрывать Селена. «Думаю, у них имеется парочка адептов. Драка будет еще та. Мы, безусловно, справимся. Но вы можете пострадать. Я могла бы по очереди телепортировать вас в другое место, но, боюсь, это не выход». Уловив первый всплеск телепортации, адепты сразу дадут сигнал к штурму. И к тому же мы не можем вечно от них бегать. А сейчас есть шанс разобраться с ними окончательно. Выбор за вами. Волковы переглянулись. Воцарилось молчание. «Делайте, как считаете нужным, Селена», — произнес, наконец, Петр Антонович. «Бой так бой. Я укрою детей Ирину в спальне и буду в вашем распоряжении. Ваша помощь мне не понадобится. Лучше оберегайте семью». «Главное, не допускайте паники. Наденьте все защитные амулеты и вот эти штуки». Инферийка протянула Волкову 4 кулона на цепочке. «Что это?» «Мини-генераторы силового поля. Защитят от пули осколков. Правда, они не очень сильны, и не следует подвергать их слишком суровому испытанию. Например, удара мечом или взрыва гранаты под ногами. Они не выдержат. Ясно?» «Предельно. Тогда будите детей и занимайтесь приготовлениями». Волковы не заставили себя просить дважды. Они надели кулоны, и Петр Антонович помог супруге переместиться в спальню. Селена еще раз проинспектировала свои сторожевые круги. Пока что все было спокойно. Обереги на окнах и дверях, предохраняющие от несанкционированного проникновения, также работали, но на них у Селены было мало надежды. Она прекрасно понимала, как легко расправилась с защитным талисманом на двери первой боевая группа Братства Света. Единственная их полезная функция — задерживающая. Адептам секты придется слегка повозиться, чтобы обойти их или сломать. В любом случае они сработают как дополнительные сторожки. И совсем уж внезапного появления в тылу магов или боевиков врага опасаться не стоило. Охранников Селена нашла в коридоре. Павел Горделович и Сергей Мотылев сидели негромко переговаривались. При ее появлении оба подобрались и выжидательно посмотрели на инферийку. «Значит, так, ребята». Без обиняков начала она. «Сейчас здесь будет очень жарко. Павел, ты отправляешься в спальню Волковых. Там сейчас соберется вся семья. Будешь последним эшелоном нашей обороны. Сергей, берешь на себя входную дверь. Я курирую окна и остальные помещения на предмет появления адептов и открытия порталов. Вопросы есть? Тогда по местам». Придя в спальню, Селена и Павел обнаружили, что подопечные сработали весьма оперативно. Порядком перепуганные дети спрятались под кровать, а Ирина Николаевна укрылась за массивным гардеробом, постаравшись максимально комфортно разместить раненую ногу. Петр Антонович избрал местом своей дислокации полукруглую нишу в стене за большим старинным комодом. Он сел на пол и сжал в руках пистолет. Придирчиво изучив убежище членов семьи, особенно маленького Саши, Селена нашла их удовлетворительными. «Так, никому не высовываться, вечеринка может начаться в любой момент». Едва она произнесла эти слова, как взвыли ее сторожевые круги, а оберег на входной двери просто угас, очевидно, вновь поглощенный пожирателем магии. Селена метнулась через гостиную в коридор. В тот же миг в прихожей прогремел взрыв, и одновременно с ним оконные стекла разлетелись бесчисленным множеством осколков. Штурм начался. По совету Безликого Аллерия сменила место засады. Конечно, заманчиво было расположиться в квартире Минорина и по его прибытии устроить главе секты сюрприз. Однако в этом случае ей неминуемо придется предпринять какие-то активные действия к задержанию отца Сергия, иначе он вновь сбежит и надолго затаится. Покинуть же незамеченной квартиру Наисветлейшего в его присутствии вряд ли удастся. Кроме того, вовсе не факт, что Аллерии удастся справиться с Минорином, особенно если он заявится не один. Ведь существовала немалая вероятность, что глава секты и эмиссар хаоса — одно лицо. Гораздо более перспективным образом действий было расположиться в засаде неподалеку и наблюдать. Таким образом, она могла получить весьма ценные сведения о враге и в нужный момент дать сигнал Селене. Приняв такое решение, Аллерия села на скамейку в скверике по соседству, активировала тень, укрывшую ее довольно качественной иллюзией невидимости, и стала ждать. Этот скучный процесс вскоре оживился весьма динамичными событиями. По улице довольно резво бежали два молодых человека, преследуемые почти по пятам группой из полутора десятков амфов, вооруженных гладиусами. Не будучи в курсе местной политической обстановки, Аллерия была удивлена и возмущена увиденным. Она совсем уж было собралась выйти из тени, чтобы заступиться за убегающих, как вдруг произошло нечто, коренным образом изменившее ее намерение. Один из бежавших был, несмотря на холод, без перчаток, и лунный свет, удачно упавший на тыльную сторону его ладони, позволил разглядеть черную татуировку, начертанную готическим шрифтом букву «Ч», перечеркнутую стрелой. «Чистильщики», — сообразила эльфийка, даже передернулась от омерзения. Вообще-то она была достаточно терпимой по натуре, но подобные организации вызывали у нее стойкое отвращение, если не ненависть. Когда-то, 4 года назад, но теперь ей казалось, что прошла почти вечность. Аллерия, молодой идеалисткой, поступила на службу в корпус усмирителей. Тогда у нее было четкое мироощущение и безапелляционное суждение о добре и зле. Она твердо верила в силу закона и в недопустимость самосуда, считая, что с чистильщиками и им подобными экстремистами следует разбираться исключительно властям. Теперь же, с высоты своего многократно выросшего жизненного опыта, эльфийка смотрела на жизнь совсем другими глазами. Нет, естественно, проходи эти два молодых подонка просто так мимо нее, она бы и не подумала что-нибудь с ними сделать, но и защищать их от толпы разъяренных ящеролюдей, наверняка имеющих для своей агрессии веские причины, тоже не собиралась. Пусть все идет, как идет. Да и демаскироваться перед возможными наблюдателями врага тоже не хотелось. Аллерия знала, что гибель этих двоих не ляжет на ее совесть тяжким бременем. Но все же лучше бы этого не видеть. Однако ее надежды не сбылись. Один из парней подскользнулся и упал. Другой на мгновение задержался, видимо, собираясь ему помочь, но, бросив взгляд на преследователей, резко передумал и еще прибавил ходу. Но заминка-то стоила ему жизни. Высокий амф, возглавлявший погоню, натянул небольшой лук и выстрелил. Стрела хищно клюнула чистильщика между лопаток, повалив ничком в снег. Его приятель, упавший чуть раньше, так и не успел встать. Группа мстителей, деловитый в полном молчании в считанные секунды, изрубила его гладиусами, а через несколько мгновений та же участь постигла и второго чистильщика, раненого стрелой и попытавшегося под шумок уползти. Амфы не стали задерживаться около трупов и поспешно двинулись дальше по проспекту. Очевидно, этим убийством их планы на ночь не исчерпывались. Аллерию передернуло. Несмотря на все отрицательные чувства, которые она испытывала к чистильщикам, жуткая смерть этих двоих все же взволновала ее. Провести ночь рядом с двумя изрубленными в куски телами ей совершенно не улыбалось. К тому же сюда могли вскоре явиться стражи. Она задумалась, как лучше скрыть следы преступления амфов, когда сработал ее магический сторожок. В квартире Минорина кто-то появился. Атака была организована очень грамотно, чего не произошло бы, окажись сектанты предоставлены сами себе. Но эмиссар не собирался пускать все на самотек. Стрелять так стрелять. Ружье под названием «Братство света» сегодня не должно было дать осечки. Исподволь он внушил мысль дождаться темноты всем, кто пришел в этот день к дому Волковых, а когда сгустился мрак, явился перед собравшимися в облике отца Сергия и взял управление в свои руки. Разумеется, сюда была стянута и большая часть его гончих, но у них был приказ действовать по отдельному сценарию и рядовым сектантам не показываться. А те разделились на две группы. Одна проникла в подъезд и двинулась наверх по лестнице, а вторая, экипированная поясами левитации по сигналу эмиссара, взмыла к окнам квартиры Волковых. Удар был нанесен синхронно с двух сторон. Эмиссар довольно потирал руки. Тем, кто сейчас в квартире, мало не покажется. Телепатический вызов Алерии застал Селену в гостиной. Она хотела было блокировать контакт, но затем применила способ частичного раздвоения сознания, доступный лишь высшим расам. Одна часть ее мозга воспринимала действительно весьма важную информацию от напарницы, а другая управляла ее великолепным телом с эффективностью боевого компьютера. Да, Селена Минорин прибыл, он в своей квартире. Один? Нет, с ним еще трое, двое мужчин и женщина. Очевидно, верхушка секты. Хорошо, Лерия, следи за ними, не спуская глаз, но сама ничего не предпринимай. Оставь этих тварей мне. Как только я разберусь с проблемами здесь, непременно нанесу им визит. Селена оборвала контакт. Все развивалось оптимальным образом. Все враги вылезли из своих нор, давая ей шанс покончить с этой гидрой двумя мощными ударами. Теперь главное не сплоховать здесь. Нападающих было много, и действовали они весьма согласованно. Летуны обрушили на окна залп ударных жезлов, заряженных молниями и расщеплением. Главной целью, естественно, были обереги на окнах. Талисманы не выдержали массированной атаки и вышли из строя. А один из них и вовсе был уничтожен прямым попаданием расщепления. Стекла, вполне понятно, тоже не пережили удара. Одновременно вторая группа сектантов, двигавшаяся по лестнице, взорвала входную дверь, предварительно высушив оберег с помощью испытанного средства — пожирателя магии. Однако тех, кто сунулся в квартиру сквозь клубы дыма и пыли, ждал неприятный сюрприз — пули Сергея. Заняв удобную позицию за широким трюмо, охранник открыл прицельный огонь по атакующим. Впрочем, те так жаждали поскорее добраться до исчадия мрака, что ринулись в квартиру плотной толпой, и промахнуться по ним было просто невозможно. Первый словил две пули в грудь, второй тоже был не жилец, заполучив страшную рану в живот, а третий отделался ранением руки. Будь это обычные бандиты, то, встретив такой отпор, они бы отступили, перегруппировались и взяли бы квартиру в правильную осаду, провоцируя охранника на стрельбу и ожидая, когда у него кончатся патроны. А уж раненый-то обязательно отпрянул бы за стену и баюкал там простреленную конечность, скуля и матерясь от боли. На такое поведение противника и рассчитывал Сергей. Но он не учел того, что имеет дело с фанатиками. Вера, а тем более фанатичная вера, в корне меняет людей, толкая их на непредсказуемые, а порой даже героические действия. Раненый сектант, выронив пистолет, ринулся на него, как на амбразуру Дзота, и даже еще одна пуля в упор не остановила этот все еще живой таран. Набранной скорости и инерции ему хватило, чтобы, несмотря на встречный ударный импульс, упасть на охранника и сбить того с ног. К несчастью для Сергея, фанатик обладал весьма впечатляющей массой и габаритами, так что освободиться удалось не сразу, а когда он, наконец, был готов продолжать возложенную на него оборону входной двери, удачный выстрел одного из уцелевших сектантов поставил жирный крест не только на его намерениях, но и на его жизни. Окно спальни Волковых разлетелось вдребезги, но зависший перед ним летун не поспешил проникать внутрь. Он оказался одним из тех немногих, в ком фанатизм не задавил до конца инстинкт самосохранения. Сектант решил действовать наверняка, и через несколько секунд по всей комнате заплясали синеватые сполохи молниевых разрядов. Такое буйство атмосферного электричества не должно было пощадить никого, но сектант не переставал поливать комнату разрядами, пока жезл в его руках полностью не истощился, и только потом решился ступить на подоконник. Используя Братство Света в своих интересах, эмиссар не видел необходимости в сбережении их жизней. Это оружие было одноразовым. Поэтому сектантов попросту не сочли нужным информировать об антимагических защитных амулетах, коими была экипирована вся семья Волковых и их охранники. От молнии из простого ударного жезла они защитили вполне качественно, а потому через мгновение после того, как фигура сектанта показалась на подоконнике спальни, его лицо было превращено в кровавое месиво, двумя разрывными пулями из пистолетов Волкова и Градиловича. У большого окна в гостиной зависли сразу два летуна. В момент, когда взорвалось стекло, они увидели мелькнувшую тень и следующий удар из своих жезлов нанесли внутрь комнаты. Однако расщепление обтекло Селену, зато стола, пары стульев и серванта как не бывало. «Да», — подумала она, — «господин Волков может и пожалеть о своем поспешном согласии превратить эту квартиру в поле боя. Ремонт, кажется, влетит ему в копеечку. Но не будем множить разрушения». В руках инферейки сами собой материализовались два УЗИ, и тела летунов наискосок перечеркнули две очереди. Оставшиеся без контроля пояса левитации повлекли безжизненные тела своих владельцев куда-то вверх, что в купе, сльющейся из многочисленных ран кровью, создавало почти сюрреалистическую картину. Только Селене некогда было любоваться этим зрелищем. Из спальни детей и кухни в гостиную ворвались еще три сектанта, но, в отличие от своих предшественников, не стали прибегать к ударным жезлам, а применили огнестрельное оружие. Концентрация свинца в воздухе гостиной перевалила за все мыслимые пределы. Однако инферейка вновь показала класс. Ее очертания буквально размазались перед глазами ошалевших сектантов, которые впервые видели инфера в бою. А затем нога Селены в изящном сапожке из крокодиловой кожи нашла висок одного из них, надолго выключив его из объективной реальности. Его коллегам повезло меньше. Одного инферика буквально вскрыла мечом от паха до грудины, а второй рухнул на пол, захлебываясь кровью. Из его горла торчал метательный нож. Разобравшись с этими тремя, Селена развернулась к дверям в прихожую. Оттуда вот-вот должна была появиться лестничная бригада «Братства Света», одолевшая несчастного Сергея. Эманации его смерти инферика только что ощутила. Но в тот же миг всплеск магического континуума известил ее, что в спальне, где находились Волковы, открылась арка пространственного коридора. Понимая, что еще чуть-чуть и будет поздно, Селена ринулась на помощь, высокомерно игнорируя засвистевшие из дверного проема пули. «Мы и так не договаривались», — возмущенно говорил начальник питерского корпуса стражей мира и порядка, Элизарец Кавернус. «Вы устроили там настоящую бойню!» «Не мы», — уточнил расположившийся в кресле граф Ланье. «А братство света, телохранители Волкова и наш агент просто защищаются. Уже столько людей погибло, а сколько еще может?» «Нет, мы просто обязаны вмешаться!» «На чьей стороне, позвольте спросить?» — хладнокровно уточнил граф. «Кого и от кого вы намерены защищать? Добропорядочных фанатиков, миролюбиво пытающихся лишить жизни семьи Волковых? До сих пор вы пытались защитить как раз последних. В таком случае, прибыв к этому дому, вы подвергнетесь атаке сектантов. И какими же будут ваши действия? Станете вести переговоры или откроете ответный огонь? Поверьте, они уже не остановятся, так как, напав на Волковых, поставили себя вне закона, терять им нечего». Их умиротворит лишь смерть. Да и вы запросто можете пополнить список жертв своими людьми. У нас есть способы остановить кровопролитие, не убивая их. Есть резервы, правда, незначительные, которые мы можем отправить на Большой проспект. Нет у вас резервов, — досадливо возразил граф. По крайней мере, таких, которые действительно способны укротить эту толпу. Вы что же думаете, у них нет магического прикрытия? Есть, и совсем не слабое. «Займитесь лучше амфами, они уже совсем с цепи сорвались». «Ваша спецоперация», — вмешался начальник отдела убийств Семагин, «приносит потерь не меньше, чем эта толпа ящеролюдей. Поймите же, мы просто обязаны быть там, где гибнут наши граждане». «Какие граждане?» Граф сдерживался из последних сил. «Такое впечатление, что мы говорим на разных языках. Там гибнут фанатичные убийцы, сами же и затеявшие эту бойню». Вам же будет проще, когда их не станет. Прямо скажем, невеликая потеря для общества. Зато если все пройдет успешно, мы остановим чудовищное зло, которое имеет целью строить конец света. По-вашему, цель оправдывает средства? В данном случае, несомненно. Сегодняшняя ночь выдастся тяжелой. Но затем все кончится, я вам обещаю. Секта, виновная в гибели одного из ваших бойцов и ранении адепта, будет уничтожена вместе с подонками, которые ею руководят. В городе станет существенно спокойнее. А если вы позволите нам довести до конца нашу операцию, наймиты хаоса очень долго не будут тревожить ни Пандемониум вообще, ни Санкт-Петербург в частности. Дело того стоит, поверьте мне. Поверить вам. Занятно. А ведь вы еще ничем, по большому счету, не доказали нам, что являетесь представителем сил стабильности. Туманные намеки, косвенные доказательства, якобы секретная информация, подлинность которой тоже не доказана. Всего этого было достаточно до тех пор, пока дело не приняло такой оборот. Сейчас же... «Думаю, эту проблему смогу разрешить я», — произнес, входя в кабинет высокий, широкоплечий незнакомец, с самым ярким предметом одежды которого была золотистая маска, словно приросшая к верхней части его лица. «Кто? По какому праву?» — вскинулся было начальник корпуса стражи мира и порядка, но, увидев маску, сник. «Вы?» «Агент», — произнес незнакомец. «Можете называть меня так». «Я помню вас, господин Кавернус. Вы ведь участвовали в группах сил сопротивления во время вторжения из Нижнего мира?» «Да». «А затем принимали активное участие в реорганизации корпуса усмирителей?» «Именно». «Я входил в состав делегации, отправившейся на переговоры в Инферно, а затем был одним из наблюдателей от первосозданного в коалиционном совете, правящим этим миром». «Ну, ваш скептицизм рассеялся?» «Хорошо», — с легким раздражением произнес агент. «Дайте вашу руку». Начальник корпуса стражи мира и порядка, поколебавшись, сделал это. В момент рукопожатия он вздрогнул, словно его ударило током, а глаза уставились куда-то вдаль. Руки разнялись, и взгляд начальника корпуса стражи мира и порядка прояснился. «Еще вопросы будут?» — поинтересовался агент. «Чего вы хотите?» «Этот человек — наш неофициальный представитель». О вмешательстве сил стабильности в это дело лучше никому более не знать. Я, конечно, не могу вам приказывать, ибо не имею реальной власти в пандемониуме. Мы готовы помочь. Рад это слышать. Прошу оказать ему всяческое содействие и, если можно, без лишних вопросов. Сделаем. Синхронно сказали Кавернус и Симагин. Я вообще не должен был здесь появляться, так как операцией руководит он. Агент повернулся к Равену. Но обстоятельства заставили. «Продолжайте, граф». В течение всего этого разговора на лице Равена Бланарда не дрогнул ни один мускул, хотя появление агента стало для него не меньшим сюрпризом, чем для обоих стражей. Владение собой, которое он освоил в совершенстве, работая со своим прежним хозяином, пригодилось ему сейчас как никогда. «Итак», — невозмутимо произнес он, — «мне нужно ваше невмешательство, происходящее на Большом проспекте. Раз. И чтобы вы поскорее решили проблему амфов. Два. Вторжение ящер-людей создает нам помехи». «Можете не сомневаться». Начальник корпуса стражи мира и порядка стал сама любезность. «Мы сделаем все, что в наших силах». «Вот и прекрасно», — улыбнулся Равен. «В таком случае до встречи, господа». «Уделите мне минутку», — обратился к нему агент. «Нам необходимо поговорить». «Разумеется». Их руки соприкоснулись, и оба представители высших сил исчезли из кабинета начальника корпуса стражи мира и порядка. После разрушения оберегов ничто уже не мешало адептам эмиссара открывать пространственные коридоры прямо в квартиру. Третья волна атакующих шагнула из синеватой арки в спальню Волковых и была встречена огнем из двух пистолетов. Однако ни одна пуля не долетела до сектантов. Их надежно защищал экран, поставленный адептом. Дополнительной проблемой стало то, что он оказался односторонним, беспрепятственно пропускал пули нападавших и ни одной со стороны обороняющихся. Городилович и старший Волков догадались об этом только после ранения последнего. Его мини-генератор силового поля не выдержал обрушившегося града свинца. Глава семьи выронил пистолет и упал за шкаф, инстинктивно совершая более чем бесполезные действия, зажимая рану рукой. Охранник тоже отпрянул свое укрытие, осознав бессмысленность стрельбы. Против воли к Павлу подкралось отчаяние. У него не было средств выйти живым из этой передряги и защитить своих подопечных. Худший кошмар для телохранителя. Адепт, открывший коридор, не показывался вовсе, не желая лезть на рожон. Но так как ему необходимо было держать экран вокруг атакующих боевиков братства, то пришлось оставить открытым и коридор. И хотя Градилович это никоим образом не могло помочь добраться до адепта, зато помогло Селене. Она появилась на пороге комнаты с дезинтегрирующим арбалетом в руках. Первый десболт достался сектанту, уже целившемуся в голову Петра Волкова. Экран против пуль не смог отразить выстрел из разрушительного оружия инферов. Второй же болт улетел в синеву арки, безошибочно найдя свою цель и обратив ее в прах. Арка сразу погасла. Исчез и защитный экран вокруг сектантов. Павел Градилович быстро сориентировался в ситуации и снял двух боевиков выстрелами в упор. Еще одного прикончил метательный нож инферийки. Она тут же резко отпрянула в сторону, ибо сектанты, проникшие в гостиную из прихожей, открыли ураганный огонь. У одного из них оказался даже УЗИ. Пули воинов братства весьма успешно превращали в решето межкомнатные перегородки и таким манером могли скоро добраться до Волковых. «Хватит миндальничать!» — решила Селена и телепортировалась за спину нападающим. Не особо напрягаясь и даже слегка рисуясь, она лихо разделалась с оставшейся четверкой, затратив по секунде на каждого врага. «Кажется, все», — констатировала она, оглядываясь вокруг. Но это было не так. Сектант, которого она вырубила ударом ноги, обладал завидным здоровьем, а потому пришел в себя несколько раньше, чем рассчитывал инферийка. Он поднял ударный жезл и обрушил на Селену шквал молний, совершенно забыв, что это бесполезно. Молнии не причинили инферийке вреда, зато замаскировали появление за ее спиной еще одного адепта, стоящего на службе у эмиссара. И этот адепт держал в руке глаз геноцида. Если бы эмиссар только увидел, что собирается предпринять один из его помощников, он пришел бы в ужас и постарался помешать ему любым способом, ведь инферийка нужна была ему только живой, но именно в этот момент он отвлекся, чтобы дать указание еще трем своим гончим. Пока Селена разбиралась с сектантом-громовержцем, за спиной ее хладнокровно выцеливала смерть. Конечно, усовершенствованный альтруист, который она благоразумно не снимала, смог бы отразить вторичное излучение, но концентрированную энергию Верховного Мира, которую глаз испускал в боевом режиме, увы. Но, видимо, инферийка родилась в рубашке, потому что из дверей спальни хлопнул выстрел, всего один, но его оказалось достаточно. Во лбу адепта образовалось небольшое круглое отверстие, однозначно говорившее, что из реестра живых тот вычеркнут окончательно и бесповоротно. Селена резко обернулась и, мгновенно оценив ситуацию, благодарно кивнула Градиловичу. Вот теперь все. Ее взгляд, внимательно ощупывающий комнату, внезапно среди общего разгрома, выделил большие красивые часы, которые она отметила еще в свой первый приход сюда. Безумная вакханалия кровавого боя каким-то чудом пощадила их, всего лишь сбросив на пол, где они громко тикали, оповещая всех, кто их слышит, что они живы, и готовы исполнять свой долг и впредь, несмотря ни на что. «Хороший знак», — подумала Селена, поднимая героические часы и, взглянув на стрелки, удивленно вскинула брови. С начала штурма прошло всего 10 минут. «Где-то в пандемониуме». «Благодарю вас», — произнес Равен. «Не за что», — резко отозвался агент. «Я не люблю, когда меня используют в темную». «О чем вы?» «Вы прекрасно знаете, о чем». Первосозданный отправил меня сюда, чтобы подтвердить ваши полномочия, но ничего при этом не объяснил. Надеюсь, вы прольете свет на причины? — Увы. Во-первых, я сам не знаю всех деталей, а во-вторых, возможно, у наместника были основания для подобной скрытности. Вы так не думаете? — Прекрасно. Несколько поубавив спеси, бросил агент. — Все будут играть в молчанку. Впрочем, этого и следовало ожидать от Безликого и его команды. Кстати, Равен, у вас удивительно живучий босс. А вас это радует или огорчает? Я не знаю, что за игру вы затеяли, — проигнорировал колкость агент. Но ради вас же надеюсь, что первосозданному не придется жалеть о своем решении помочь вам. С этими словами он, не прощаясь, растворился в воздухе. Равен задумчиво усмехнулся. Кажется, хозяин судьбы развернулся не на шутку, и вампиру этот размах определенно нравился. Санкт-Петербург. «Аллерия, срочно на квартиру Волковых!» Такую телепатическую депешу получила эльфийка от подруги и не сочла возможным заставлять ее ждать. Не в характере Селены было бросаться подобными наречиями, и если уж слово «срочно» прозвучало, значит, так оно и есть. Выйдя из пространственного коридора в гостиной Волковых, Аллерия тихо охнула. Комната, да и вся квартира в целом, являла собой картину после боя. «О, Создатель, что здесь произошло?» «Небольшой штурм», — отозвалась инферийка. «Бойцы братства и два адепта атаковали квартиру. Нам ничего не оставалось, как их всех перебить». «Представляю это побоище». Аллерии давненько не приходилось видеть такого количества трупов, и потому ей было не по себе. «Интересно, а почему стражи еще не здесь?» «Да у них там какие-то проблемы с амфами», — отмахнулась Селена. «Проблемы есть», — согласилась эльфийка. «И весьма серьезные. Я имел возможность наблюдать их лично. Но все равно странно. Вы подняли приличный шум, и хотя бы малый патруль они должны были прислать. Уж кто-кто, а я знаю, как работает корпус стражей мира и порядка». «Не о том ты думаешь, Алерия», — прервала ее рассуждение напарница. «Кстати, познакомься». Селена представила эльфийке хозяев квартиры Игоря Деловича. «А это моя боевая подруга и напарница Алерия Деланаль из Вечнолесья», — произнесла она, повернувшись к Волковым. «Она пока останется с вами, а я улажу пару дел, чтобы поставить финальную точку в этой истории». «Не уходите», — вдруг воскликнул Миша Волков. «Сожалею, но так нужно». Селене было не до сантиметров. «Если я этого не сделаю, подобный штурм может случиться еще раз, а может и не раз. Вы же не хотите провести в страхе всю оставшуюся жизнь? Думаю, что в ближайшее время нападений не будет, но чем Эдемит не шутит? На всякий случай Алерия будет вас охранять. Ведь так, напарница?» «Нет проблем», — отозвалась эльфийка и чуть слышно добавила. «Только давай сначала избавим эту квартиру от мертвецов. Такое соседство вряд ли будет полезно детской психике». «Ты права, сделаем, но скажи сначала, то, о ком мы говорили, еще у себя?» «Да. Я оставила там светлячка, он их не упустит. Я скажу тебе, как его найти». «Отлично сработано, напарница. Я в тебе не сомневалась. Но прежде чем ты займешься делом, позволь пару слов наедине». «Конечно». Они уединились на кухне. Это помещение меньше всего пострадало от атаки секты. О ней напоминало лишь высаженное окно. «Будь осторожна, Селена». Без предисловий начала Лерия. «Возможно, все не так, как тебе кажется». «Ты что-то выяснила?» «Ничего конкретного. Но, похоже, за Минорином и его бандой стоит хаос». «Я думал об этом», — кивнула Энфирийка. «Только зачем хаосу Волковы?» «Не знаю. Может быть, цель не они, а ты?» «Если так, то вполне вероятно, что у Минорина тебя ждет ловушка». «Не надо считать меня идиоткой, Алерия. Такой вариант я тоже рассматривала, но сейчас это не имеет значения. Каковы бы ни были цели Минорина и его фанатиков, они угрожают Саше, а, следовательно, должны умереть». «Он так много для тебя значит?» «Больше, чем ты можешь себе представить. Хотя как раз ты можешь. Если бы Дмитрий был жив...» «Он жив. Я не говорю о безликом. Он не Дмитрий. Пора бы тебе уже понять. Кстати, с ним все в порядке?» «Не знаю. Я давно его не видела», — солгала Алерия. Это была единственная ложь, на которую она согласилась. Синий особенно настаивал сохранить в тайне факт его вмешательства в дело Волковых. «Мне несколько дней назад показалось, будто с ним что-то случилось, и на телепатический вызов он не ответил. Скорее всего, был занят и просто закрылся от контактов», — пожала плечами Алерия. «Может быть. Ладно, мне пора. Сейчас переброшу трупы куда-нибудь за город и нанесу визит отцу Сергию. Обещаю быть предельно осторожной. Поверь, меня не так-то просто поймать, Алерия. А если кто-то думает иначе, я ему легко докажу, что со мной такие шутки не проходят». Когда Селена прибыла на квартиру Минорина, то нашла ее пустой. Тот, видимо, узнал о провале штурма и, не желая дожидаться, когда за ним придет смерть, ударился в бега. Но светлячок не подвел. Хотя магический отпечаток от пространственного коридора, которым воспользовался Минорин, почти рассеялся, зато была хорошо видна тонкая нить следа, оставленного светлячком. Магический соглядатый Алерии последовал за своим объектом в арку коридора. Выход из него находился в Петрокрепости, на самом берегу Ладожского озера. Очевидно, там находилась одна из резервных штаб-квартир Братства Света. Минорин и его соратники, кажется, собрались засесть там надолго. Селена довольно потерла руки, крысы забились в свою нору и уже никуда оттуда не денутся, там и упокоятся, уж она позаботится об этом. Санкт-Петербург, Петрокрепость. Отец Сергий находился в смятении, что-то шло не так. Создатель или его аватара тогда спас его вместе с ближайшими сподвижниками, укрыв в надежном убежище, но долго не давал им его покинуть, выключив тем самым из происходящих событий. Разумеется, отец Сергий был далек от того, чтобы сомневаться в словах и делах Творца Всего Сущего, но это решение как минимум вызывало вопросы. Обезглавить братство в такой решительный момент? Наисветлейший в ужасе гнал от себя крамольные мысли, но безуспешно. Вернувшись из убежища в свою старую штаб-квартиру, отец Сергий нашел на ее месте пепелище. Очевидно, ответный удар мессии зла был страшен, Но не это нагнало на главу секты тоску, граничащую с депрессией. Никто из верных паладинов братства не отвечал на его звонки, а те, кого он со своими спутниками посетил лично, отсутствовали дома уже продолжительное время. «Неужели все мертвы?» — пришла страшная мысль. «Неужели они, оставшись без руководства, бросились в отчаянную атаку на врага и полегли все как один? Если так, то именно я, а также брат Алексей, брат Павел и сестра Абигейл виноваты в этом, ибо мы бросили свою паству один на один с могучим и безжалостным противником, совершив тем самым ужасную ошибку, если не преступление. Но как же это может быть, если сам Создатель приказал нам поступить так, а мы подчинились? Так что же теперь, и он виноват?» От этой чудовищной мысли отцу Сергию стало так плохо, что он едва не лишился чувств. Соратники, похоже, чувствовали себя не лучше. Внезапно его озарило. Ему открылась простая истина, объясняющая все и разрешающая его сомнения. Несмотря на то, что истина эта была сама по себе ужасна, отцу Сергию стало намного легче, ибо сомневаться в нем было 100 крат страшнее. Это было испытание. Создатель тогда не приказывал им, нет, предлагал проследовать в открытый портал, чтобы спастись от прислужницы мрака. Истинные паладины света на их месте отвергли бы великодушно предложенный им путь к спасению и встретили бы врага лицом к лицу. Возможно, это был бы их последний бой, но свой долг перед ним они бы выполнили. Но слаб оказался их дух, потому и предпочли они спасти свои жизни. И вот теперь возмездие обрушилось не на них, которые его заслужили, а на тех, кто до конца исполнил свой долг, на тех, кого они столь трусливо бросили. Отец Сергей чего-то совершенно уверился, что все верные идеалам члены братства ушли в серые пределы, приняв мученическую смерть. Страдали, гибли невиновные, но гораздо хуже было оставшимся в живых, осознавшим всю тяжесть своей вины за произошедшее. Отец Сергий поделился своим озарением со спутниками и по их лицам понял, что подобные мысли пришли и к ним. Там, в убежище, они нашли оружие, ударные жезлы, а также несколько артефактов типа лаз для перемещения пространственными коридорами. С такой экипировкой можно было отправляться в бой, но отчаяние придавило их к земле. Они не чувствовали в себе сил сражаться, они хотели лишь умереть. Тем не менее, заглянув ненадолго домой, отец Сергий зачем-то взял из тайника пистолет. Он лежал у него еще со времен эдемитского правления и был заряжен пулями, покрытыми составом по рецептуре верхнего мира. Такой пулей можно было убить Инфера. Найсветлейший сам не знал, для чего взял его. Мысли о битве лежали в его голове под спудом огромной массы самоуничтожительных выводов и переживаний. Он просто взял пистолет, и все. После этого глава секты задержался еще ненадолго, чтобы разослать по телефону и интернету всем уцелевшим призыв собраться на резервной базе в Петрокрепости. Остальные ему активно помогали. Когда же с сообщениями было покончено, отец Сергий активировал лаз, и все четверо переместились в свою ладожскую штаб-квартиру. Теперь им оставалось только ждать, кто найдет их здесь первым, оставшиеся в живых члены Братства Света или посланцы врага. Ждать и молиться, хотя и так было ясно. Создатель отвернулся от них. Нижний мир. Член Совета Высших Белиал сидел в кресле и задумчиво созерцал два лежащих на столе предмета. Конверт с загадочным посланием и антрацитово-черную сферу. По другую сторону стола мрачной статуей застыл начальник службы безопасности Высшего, инфер-убийца Грак. «Мне хотелось бы знать», — холодно произнес Белиал, не глядя на того, — «каким образом это оказалось тут?» «Вероятно, магическая доставка, повелитель». «Занятно. Я полагал, что мой дом полностью и надежно экранирован». «Но, повелитель, магическая защита особняка рассчитана на уровень членов Совета. Здесь же, очевидно, поработал кто-то более могущественный». «Если вы надеялись, что этот довод меня успокоит, то ошиблись», — саркастически бросил Белиал. «Должен напомнить, что именно вы отвечаете за безопасность, и все маги в этом доме подчиняются непосредственно вам. Меня совершенно не интересует, на что они там рассчитывали и кто именно из ваших подчиненных оплошал. Разберетесь с ними сами, а мне доложите. Я что, мало вам плачу? Или, может быть, вы испытываете недостаток в магической энергии? Нет, повелитель. Так вот, меня волнует только безопасность. А как вы ее добьетесь? Ваши проблемы. Но чтобы подобных сюрпризов больше не было. Все, свободны. Грак с каменным лицом развернулся и покинул покои высшего. Однако Белиал не сомневался, что все его претензии будут проработаны и сняты с максимальной быстротой. Как только за подчиненным закрылась дверь, он вернул свое внимание загадочным предметам. Высший инфер уже успел убедиться, что опасности в себе они не несут. Автор послания решил поиграть мускулами и продемонстрировать Белиалу уровень своих возможностей. Что же, ему это удалось. Из данного контакта, похоже, можно будет извлечь немало пользы. Однако дальнейшую корреспонденцию лучше бы получать иным способом. Расположение высших сил — штука весьма переменчивая, и подобное положение вещей с безопасностью надлежало немедленно изменить. Иначе в следующий раз вместо письма может прийти настроенный на самовзрыв глаз геноцида или что-нибудь в этом роде. Белиал еще раз перечитал послание. В нем содержались весьма заманчивые предложения. Однако, попадя оно в чужие руки, могло бы послужить серьезным компроматом против высшего. К счастью, отправитель об этом позаботился. Послание прибыло в коконе, который открылся лишь от прикосновения пальцев Белиала. Инферу была знакома эта магия-технология. Если бы кто-то другой попытался вскрыть кокон силы или магии, послание бы попросту самоуничтожилось. Серьезный подход к делу, внушивший Белиалу некоторое уважение. Ну что же, корреспондент просил не так уж много, взамен обещая крайне важную информацию, часть которой он уже изложил в письме. Кроме того, открывались превосходные перспективы для сотрудничества. Пожалуй, можно будет пойти ему навстречу. Тем более, что у Белиала как раз появился кандидат на роль жертвенного барашка. На губах высшего промелькнула тень улыбки. Довольно выжидать. Похоже, судьба, наконец, сдала ему неплохие козыри. С такими уже можно начинать игру. Петра крепость. Ожидание длилось недолго. О присутствии врага все сектанты узнали одновременно. Сработала магическая сигнализация штаб-квартиры. Инферийка не считала нужным как-то маскировать свое прибытие. Напротив, она хотела, чтобы они знали о ее приближении и заранее тряслись от страха. Она не опасалась, что сектанты скроются через пространственные коридоры. Даже без светлячка ей ничего не стоило отследить пути таких свежих перемещений. Впрочем, надо отдать должное сектантам. Они не пытались это сделать, по-видимому, твердо решив дать здесь последний бой. Брат Павел, брат Алексей и сестра Абигейл сжимали в руках ударные жезлы, заряженные ледяной иглой. У отца Сергия был жезл с огненным шаром и пистолет. Они рассредоточились по большой комнате, служившей им залом заседаний, постаравшись встать так, чтобы в случае стрельбы не задеть друг друга. Селена материализовалась прямо посередине комнаты и легко увернулась от двух ледяных игл, а огненный шар Минорина принял на возникший в ее руках клинок. Затем она метнулась к сестре Абигейл. Женщина успела выпустить еще один заряд своего жезла в убийцу, но бесполезно. Амулет защитил владелицу, распалив иглу на сотни безобидных ледяных осколков, а в следующий миг инферейка была уже возле нее, с непостижимой скоростью сломала ей шею и поглотила душу несчастной. Еще только начиная свою атаку на женщину, Селена успела заметить, что Минорин поднимает пистолет. Инферейка давно избавилась от вредной привычки считать всех, кроме себя, идиотами, а потому решила поберечься. Пистолет вполне мог быть заряжен отнюдь не простыми пулями. За мгновение до выстрела она успела поставить между собой и отцом Сергием уже мертвое тело сестры Абигейл, и смертоносная для инфера пуля застряла в нем, так и не дойдя до цели. Тут же Минорин вскинул и уронил оружие, с изумлением взирая на торчащий из руки метательный нож. Глава секты попытался поднять пистолет здоровой рукой, но инферейка просто метнула в него тело женщины, сбив его с ног. Однако Селена не спешила расправляться с Минорином, которого явно решил оставить на десерт. Следующие 15 секунд она потратила на то, чтобы, играючи, вернувшись от еще двух зарядов ударных жезлов, разобраться с братом Павлом и братом Алексеем. Когда же она снова повернулась к Минорину, тот уже стоял на ногах и в левой руке держал направленный на нее пистолет. Его рука заметно дрожала. Селена усмехнулась. «Ну чего ждешь? Или поджилки трясутся?» Отец Сергий не заставил себя упрашивать и выстрелил. Но Селены на этом месте как не бывало. Секунды, и она уже возле него. Железные пальцы Инферики сомкнулись на его руке и легко сломали запястье. Минорин вновь вскрикнул и в очередной раз уронил оружие. Пистолет тут же отлетел на середину комнаты, отброшенной ногой Селены. Затем она небрежно, словно нехотя, смазала главу секты по лицу тыльной стороной ладони. Впрочем, сила удара была такова, что тот мешком упал на тело сестры Абигейл, не потеряв, однако, сознание. Во взгляде Селены, обращенном на Минорина, уже не было ненависти, только презрение, граничащее даже с какой-то годливостью. «Это все, на что ты способен?» — бросила она. «Жалкий червяк! Что тебя вынудило стать прислужником хаоса?» «Какого хаоса?» — еле выговорил Минорин, с трудом шевеля разбитыми губами. «Я служу свету и создателю!» И было что-то в его глазах, из-за чего Инферийка сразу ему поверила. Она поняла почти все. Но это понимание ее не порадовало. Ей подсунули очередную марионетку, а кукловод вновь остался в тени. Единственное, что осталось неясным, какую цель преследовала сия странная игра. Но Минорин, конечно, этого знать не мог. «Ловко же вас обработали!» — процедила она сквозь зубы. «Развели, как лохов. Использовали, а теперь бросили за ненадобностью. Тебя бы можно было даже пожалеть, но ты затеял охоту на невинного ребенка и заплатишь за это». Дождавшись, когда в его глазах проступит понимание ужасной истины, Селена шагнула к нему. Точный удар кинжала, направленного умелой рукой, оборвал жизнь отца Сергия, принося ему избавление от внутренних терзаний и боли. Братство света перестало существовать. Санкт-Петербург. Когда Вальдис Цирулис пришел в себя, было еще темно. Бросив взгляд на часы, страж даже удивился. Прошло чуть больше получаса с того момента, как граф его вырубил. Тем не менее, вокруг царила тишина. Либо ожидаемые кровавые события все еще не начались, либо уже закончились. Цирулис выглянул в окно и понял, что, скорее всего, верно второе предположение. Квартира Волкова глядела на мир слепыми глазами разбитых окон. Страж пожалел, что не является адептом и не может определить по состоянию магического континуума, чем закончилась схватка и какова сейчас обстановка в квартире. Звонить в отдел было бесполезно. Там, наверное, по-прежнему не до него. Поэтому Цирулис, недолго думая, подхватился и бросился бежать вниз по лестнице. Он мчался в квартиру Волковых, моля высшие силы лишь о том, чтобы не найти там груды окровавленных тел. «У вас есть место, где вы можете пожить некоторое время?» — спросила Лерия. «Эта квартира не скоро станет пригодна для обитания». «Ничего», — отозвался Петр Волков нарочито бодрым тоном. «Завтра я вызову бригаду, двери и окна они сделают за полдня». Семья почти в полном составе, исключая лишь маленького Сашу, занималась уборкой. Рана Петра Антоновича, исцеленная эльфийкой, уже почти не болела и работать не мешала. Разумеется, толк от их усилий после такого сражения было меньше, чем от подметания Авгеевых конюшен. Слишком велики оказались разрушения, причиненные атакой сектантов. Впрочем, для Волковых трудовой процесс имел и другое значение. Уборка помогла им отвлечься от состоявшейся на их глазах кровавой бойни и не впасть в ступор. Алерия и Павел, несущие охрану и вахту, были освобождены от участия в субботнике. «Я не об этом», — сказала эльфийка. «Не думаю, что для ваших детей будет хорошо жить здесь после того, что произошло. По крайней мере, до тех пор, пока не рассеются плохие воспоминания». «Возможно, вы правы», — нехотя признал Волков, поднимая опрокинутый стул. «У нас есть загородный дом неподалеку от Гатчины. Далековато, но другого варианта нет». «Может, отправиться туда прямо сейчас? Возьмите с собой только самое ценное. Я открою коридор, куда скажете. Здесь на ночь оставим охрану. Наверняка в городе полно фирм, которые этим занимаются». «Но почему такая спешка? Вы что-то чувствуете?» «Ничего определенного, но...» — Алерия поюжилась. «Мне немного не по себе». Волков помрачнел. «Если ваша интуиция говорит, что здесь опасно, мы уходим немедленно. Хватит с нас и одного боя за ночь». Однако воплотить свое решение они не успели. В дальнем углу комнаты возникло облако мрака, из которого материализовался самый настоящий лич. Алерия среагировала мгновенно и обрушила на него магический удар, но тот отразил его защитным экраном, а в ответ накинул на эльфийку орлиный якорь. Тут же в прихожей и одной из спален открылись пространственные коридоры, из которых появились еще два адепта — человек и орк. Алерия поняла, что дело плохо. Селену элементарно выманили из дома, использовав в качестве наживки Сергея Минорина. А когда она ушла, нанесли главный удар. И секта тут, скорее всего, совершенно ни при чем. Эти мысли пронеслись в голове эльфийки за секунду, и она сразу отправила телепатический зов Селении. Но он увяз, словно в толстом слое ваты. «Колпак тишины!» — догадалась эльфийка. «Сюда, к окну!» — крикнула она Волковым. «Хватайте пояса левитации!» Перед тем, как избавиться от тел, Селена их хорошенько почистила, избавив от уже ненужных покойникам артефактов. Теперь эти боевые трофеи и груды лежали у стены гостиной. Пояса левитации являлись единственным, хотя и крайне сомнительным шансом семьи Волковых на спасение. Сама Лерия была не в состоянии им помочь, ее связал магической схваткой лич. Тем временем остальные адепты противника принялись методично ломать защитные амулеты, надетые на Павла и Волковых. Вдвоем это у них получалось весьма ловко. Градилович выстрелил в одного из них по виду типичного лизарца, но пуля отразил защитный экран. Секундой позже треснул и осыпался горсткой обломков его амулет, и лизарец нанес ответный удар. Везение Павла закончилось. Аллерия не в силах была его защитить, ибо в эту минуту, напрягая последние силы, стянула на себя сразу двух врагов — орка и лича. Элизарец не бросался эффектными заклятиями, он просто остановил сердце охранника, а затем телекинетическим ударом отшвырнул в сторону Петра Волкова, почти уже добравшегося до заветных поясов. Эльфийке приходилось туго. Отчаянными усилиями она сдерживала натиск двоих врагов, но на третьего ее уже не хватало. Того, впрочем, она совершенно не интересовала. Элизарец целеустремленно двинулся к Саше Волкову, по пути разбросав в стороны его мать и старшего брата. Мальчик побежал, было прочь, но адепт легко настиг его, схватил в охапку и открыл арку пространственного коридора. Петр Волков, видя, как похищают его сына, испустил отчаянный вопль и кинулся к лизарцу, но арка затем уже закрылась. Аллерия, услышав его крик, на мгновение отвлеклась и пропустила удар лича. К счастью для нее, удар прошел скользом, частично отраженный ее щитом. Но его хватило, чтобы она упала как подкошенная, отчаянно борясь с подступающим беспамятством. Два врага стояли над ней. Время для эльфийки вдруг жутко замедлилось. Она видела, как лич формирует заклятие, которое должно отправить ее в серые пределы. Видела, но не в силах была ему помешать. На ее глазах Петр Волков, вне себя от ярости и горя, поднял пистолет и начал стрелять в орка, но тот успел поставить поле отражающей пули, а затем коротким молниевым разрядом положил конец его безумной атаке. «Борись же!» Яростно приказывала себе эльфийка, мобилизуя последние резервы своего организма, собирая физическую и магическую силу для одного единственного удара, призванного умертвить обоих противников. Если это не удастся, то на второй ее уже точно не хватит. Однако она фатально не успевала. Смертоносное заклятие уже готово сорваться с пальцев лича, только не судьба была Аллерии закончить свой жизненный путь именно сейчас. Время вновь приобрело свою обычную скорость, а события вовсе понеслись галопом. В комнату ворвался с обнаженным мечом Вальдас Цирулис, в два прыжка достиг орка и обезглавил его одним ударом своего зачарованного оружия. Лич инстинктивно выпустил в стража заклятие, предназначенное для эльфийки, но того спас амулет. Некромант понимал, что не успевает выхватить меч, и предпочел дематериализоваться. Клинок стража пронзил пустоту, и тут облако тьмы сгустилось прямо за его спиной. Аллерия хотела выкрикнуть предупреждение, но голос отказал ей. Тем не менее, по выражению ее лица, Цирулис догадался об опасности и стал разворачиваться. Слишком поздно. Лич нанес стремительный удар, и его меч, вонзившись между лопаток, вышел из груди стража. Тот молча рухнул, но, к счастью, не на Аллерию, а чуть вбок. А вся энергия, которую удалось собрать эльфийке, обрушилась на лича, уничтожающей волной. Отразить этот удар некромант не успел или уже просто не смог. Его буквально распылило на атомы, а Аллерия же, вложившая всю себя в эту отчаянную атаку, наконец лишилась чувств. Московский мегаполис. Первое, что увидел эльфийка, очнувшись, — это мрачное и обеспокоенное лицо Селены. «Как ты?» — поинтересовалась инферийка. Аллерия попыталась подняться, но каждая мышца в ее теле отозвалась на эту попытку нешуточной болью. «Сносно», — проговорил эльфийка, оглядываясь по сторонам. «Мы что, в Москве?» «Да, в офисе Алены. Не могла же я тебя там бросить. Что произошло?» «Прости, Селена, я не справилась. Они атаковали минут через 10 после твоего ухода. Три адепта сразу. Один из них, Элизарец, забрал Сашу, пока я сражалась с остальными. Он ушел пространственным коридором. Ты выследила его?» «Как бы не так», — с досадой ответила Селена. Ублюдок умело запутал следы. Из каждой точки его перехода уходил целый пучок ложных коридоров. В них можно неделю разбираться. Одно утешает. Они забрали Сашу, они убили. Значит, он им для чего-то нужен. «Или ты», — вставила Аллерия. «Или я», — кивнул Инферика. «Второе даже лучше. Тогда они скоро свяжутся со мной, чтобы предъявить требования. Однако напарница, как говорят в этом мире, лоханулись мы с тобой по полной программе. Надо же, поддаться на такую примитивную уловку. Самый позорный момент за мою очень долгую жизнь. Ладно, чего уж теперь. Я его вытащу, можешь не сомневаться. Хорошо, хоть ты не погибла». Эльфийка вымученно улыбнулась. «Я находилась в шаге от этого. Если б не страж, тебе бы пришлось заниматься нашим агентством в одиночку. Кстати, знаешь что? Там был лич. Странно, правда?» Селена пожала плечами. «Занятно. Братство Света нанимает на работу создание мрака. Впрочем, мне и не такие альянсы встречались». Эльфийка вдруг встрепенулась. «А что остальные?» «Градилович мертв, Ирина и Михаил Волковы доставлены в больницу в бессознательном состоянии, а Петр Волков в коме». Аллерия прикрыла глаза. «Какой кошмар!» Некоторое время в комнате царило молчание. Каждый из напарниц думал о своем. Вдруг взгляд Селены остановился и стал отсутствующим, словно она прислушивалась к чему-то внутри себя. Вообще-то Инферийка не любила глубоких и длительных размышлений, но теперешнему ее состоянию было другое объяснение — телепатический голос, зазвучавший в ее голове. «Селена?» «Да, вы кто?» «Неважно. Мальчик у нас. Хочешь, чтобы он жил?» «Если с его головы хоть волосок упадет, я вас...» «Угрозы тебе не помогут, Инферийка. Правила диктуем мы. Будешь послушной девочкой, с ним ничего не случится». Селена издала мысленный эквивалент скрипения зубами и взяла себя в руки. «Чего вы хотите?» «Так-то лучше. Ты должна, совершенно одна, без оружия и артефактов, явиться в определенное место в Междумирье. Учти, если за тобой будет хвост, явный или магический, мальчишка умрет. Если в дело вмешается какая-либо из высших сил, мальчишка умрет. Если ты оставишь за собой телепортационный след, мальчишка умрет. То же будет, если ты вздумаешь прихватить с собой хоть одну магическую примочку. Надеюсь, все ясно?» «Абсолютно. Куда я должна явиться?» «Слушай и запоминай. Повторять не буду». Междумирье. «Похоже, первосозданный что-то узнал, мессир». «Разумеется, Равен, я сам ему рассказал». «Все? Я похож на глупца?» «Разумеется, нет. Я открыл лишь часть информации, которую ему следует знать. Все равно в этом деле без первосозданного нам не обойтись. Вся операция затеяна во многом ради него». «Как он отреагировал?» «Как и любая из высших сил. Он не любит, когда с ним темнят, но ему пришлось это проглотить. Он знает, что на глупости я не размениваюсь, и в случае успеха ему перепадет такой выигрыш, что все его недовольство испарится без следа». Собеседники помолчали. «В пандемониуме все идет так, как вы и предсказывали, мессир. Волков-младший похищен, есть жертвы». Это было неизбежно. Враг должен увериться в своем успехе, но ни в коем случае не заподозрить, что мы замешаны в эту историю. «Я понимаю». Голос вампира стал слегка напряженным. «Но Аллерия чуть не погибла». «Но не погибла же», — равнодушно бросил хозяин судьбы. «Поверьте мне, Равен, ваша внучка еще не исчерпала свой запас везучести. А вот мое вмешательство на этом этапе все опустило бы прахом. События идут так, как им и положено. Теперь отправляйтесь в московский мегаполис. Скоро эмиссар свяжется с Инферийкой и предъявит свои требования. Как только она исчезнет, немедленно доставьте мне сюда Аллерию». «Да, мессир». Вампир сдержанно поклонился и вышел из зала. Безликий Синий ненадолго задумался. Человеческие эмоции были роскошью, которую он сейчас никак не мог себе позволить. Это слабость, делающая его уязвимым. Достаточно взглянуть на Селену. Пока не появился Саша Волков, мало что трогал ее до такой степени. Теперь же мальчик — ее ахиллесова пята, щель в броне, сквозь которую проникнет вражеский клинок. Нет, пока операция не будет завершена, никаких эмоций. Он и так уже пошел на недопустимый риск, разбудив Цирулиса. Но если бы он не сделал этого, Аллерия... Так, стоп, хватит. Эмоции на замок. Займемся делом. Продолжаем тренироваться с гомункулом. Кстати, что-то долго нет вестей от его нового контрагента. Конечно, можно будет выкрутиться и без его помощи, но в этом случае в операцию вносится дополнительный элемент случайности, а их видит Создатель и так немало. Однако Безликий надеялся, что сделал верную ставку, и она непременно сыграет. Московский мегаполис. «Это же ловушка, как ты не понимаешь?» — в отчаянии воскликнула Лерия. «Я это прекрасно понимаю», — невозмутимо отозвалась ее напарница. «И тем не менее идешь туда?» «И тем не менее иду. Без экипировки. Ты же знаешь, таково условие. Безумие какое-то. Скажи хотя бы куда?» Селена покачала головой. «Нет, Алерия, я тебя знаю. Ты отправишься меня страховать, да еще чего доброго Безликого привлечешь. Об этом похититель предупреждал особо. Я не могу рисковать жизнью Саши. Кроме того, это мое дело. Мне с ним и разбираться». «Селена, послушай, теперь уже ясно, что им нужна ты. Саша не стоит твоей жизни». «Это мне решать», — довольно резко отозвалась Инферийка. «Я уже начинала проводить параллели, но не закончила. Могу продолжить. Мне, поверь, не доставляет большого удовольствия уковырять старые раны, но если по-другому ты не понимаешь, изволь. Если бы Дмитрий, я имею в виду настоящего Дмитрия, а не Безликого, сохранившего его память, был жив и его похитили, разве ты не действовала бы так же?» «Это другое», — пробормотала Алерия. «Ничего подобного!» — неожиданно вскипела Селена. «Думаешь, только ты умеешь любить по-настоящему?» «Прости». Эльфийка опустила глаза. «Я не хотела тебя обидеть». «Знаю, что не хотела». Так же внезапно успокоилась Инферийка. «Могу тебя заверить, что сравнение вполне правомочно». «Но если ты погибнешь...» «Не погибну», — отрезала Селена. «Эти ребята плохо меня знают. Я лучше воспитана и на пути в серые пределы вежливо пропущу их вперед». «Могу я хоть чем-нибудь тебе помочь?» Инферийка ненадолго задумалась. «Можешь. Пожалуйста, каждые полчаса проверяй несколько точек. Наш офис, квартиру Волковых в Петербурге, мой пентхаус на Пятницкой и свою квартиру. В одной из них может появиться Саша, а может быть и я в состоянии далеком от идеального. В этом случае мне понадобится твоя помощь». «Я все сделаю, Селена, можешь не сомневаться». «Я и не сомневаюсь». Алерия внезапно придвинулась и порывисто обняла напарницу. «Удачи тебе». «Спасибо, не откажусь. Ну-ну, хватит, я не люблю долгих прощений». Они разняли объятия, и Селена дематериализовалась. Эльфийка тяжело вздохнула и посмотрела на свою руку. В ее пальцах был зажат волос, волос с головы Инферийки. Междумирье, замок судьбы. «Можно узнать, что ты делаешь?» — спросила Лерия. «Если не будешь меня отвлекать, скоро увидишь сама», — отозвался Безликий. Эльфийка не без основания считала себя весьма искушенным адептом, однако в последовательности заклятий, применяемых хозяином судьбы и движении магических энергий вокруг него, она решительно ничего не понимала. Синий творил нечто невообразимое. Вскоре завихрения энергии стали видимы невооруженным глазом. Перед Безликим сформировалось нечто вроде миниатюрного смерча зеленоватого цвета. Он начал подниматься все выше к потолку помещения, а внутри него стало возникать что-то материальное, и, как могла ощутить эльфийка, своим сверхчувством вполне живое. Пока оно не имело формы, являясь лишь все увеличивающимся в размерах комком плоти, но вскоре эта ситуация изменилась. От объекта в стороны стали отходить отростки. Сначала их было всего два, затем добавилась еще парочка. Они вытягивались, превращаясь в подобие рук и ног. Затем начала формироваться верхняя часть фигуры. Образование контурами стало напоминать человека. Дальше больше. Потоки магических энергий, окружающие это создание, заработали подобно резцу скульптора, начиная придавать возникшей почти уже человеческой фигуре различные мелкие детали и подробности. Но уже довольно явно сформировавшейся голове стали возникать черты лица и волосы. Алерия следила за процессом, затаив дыхание. Что-то в этом творении Безликого было ей смутно знакомо. По длине волос и округлостям фигуры эльфийка поняла, что это женщина. Черты лица создания пока не оформились окончательно, но Алерия уже готова была голову отдать на отсечение, что знакома с оригиналом. Не хватало каких-то деталей, чтобы точно определить, кто это. Время шло. Безликий продолжал искусно манипулировать магическими потоками и время от времени произносил заклинания. Вскоре сходство стало неоспоримым, и доказательством тому был возглас Алерии. «О, Создатель! Да это же Селена!» — ее гомункул-копия, — подтвердил Безликий, не прерывая процесс. — Так вот для чего тебе нужен был ее генокод? — Конечно. Сходство должно быть практически абсолютным. Но для чего? — Для подмены, разумеется. В голосе Безликого послышалось легкое раздражение. — Теперь помолчи немного. Процесс входит в самую важную фазу. Алерия послушно умолкла, хотя цели хозяина судьбы оставались для нее по-прежнему непонятными. Внешность гомункула более не изменялась, и все доводочные процессы, похоже, происходили внутри него. Наконец магические энергии успокоились, и смерч стал медленно опадать, а вскоре совершенно исчез. «Ну, вот и все. Теперь остается только ждать», — произнес Безликий. Поскольку разрешения задавать вопросы не последовало, Алерия продолжала молчать. Эльфийка чувствовала, что хозяин судьбы здорово напряжен, и его внимание сосредоточено на только что созданной копии инферийки. Минуты текли мучительно медленно. Алерии казалось, что прошла вечность, прежде чем что-то стало меняться. Черты лица и тела Селены чуть поплыли, ее кожа зашевелилась, а затем по ней побежали трещины. Эльфийка было изумленно вытаращила глаза, но затем вспомнила, что она читала о гомункулах в трактах великих магов Вечнолесья. Являясь точной копией организма, по образу и подобию которого она создавалась, и обладая некой псевдожизнью, гомункулы были физически нестабильны и не могли существовать долго. И именно это сейчас и происходило с копией Селены. Она распадалась. Не в силах смотреть, как умирает то, что выглядело ее подругой, Алерия отвернулась. «Можешь поворачиваться», — услышала она через некоторое время. «Уже все». В голосе Безликого звучало сдержанное торжество. «Что это было?» «Все получилось, Алерия!» У эльфийки возникло стойкое ощущение, что, будь у хозяина судьбы лицо, сейчас оно расплылось бы в широкой, довольной улыбке. «Что именно?» «Время!» Она продержалась именно столько, сколько нужно. Осталось лишь подшлифовать кое-какие детали, и можно будет приступать к операции. «Какой операции?» — взмолилась Алерия. «Я ничего не понимаю». «Можешь задавать вопросы», — отозвался Безликий. «Теперь я готов на них ответить». Где-то в Междумирье. Это место было весьма живописным, хотя и несколько однообразным. Острые скалистые пики, воинственно устремленные в небо, окружали Селену со всех сторон. Только низвергающийся с одного из обрывов водопад вносил некоторую асимметрию в пейзаж. Такое место можно было найти почти в любом из миров обычной формации, и на то, что оно располагается в Междумирье, намекал лишь повышенный магический фон, слегка разряженный воздух и уменьшенная сила тяжести. Колдовала здесь, как с удовольствием убедилась инферийка, гораздо легче, чем в любом из миров множества, и привычная отдача отсутствовала. Ее ждали. Селена сразу почувствовала чужой, бесцеремонный, сканирующий маги взгляд. Инферийка усмехнулась. Это была, как любил говаривать Дмитрий Рогожин, проверка на вшивость. Сканирование, насколько она успела понять и оценить, отличалось весьма высоким качеством. Пожалуй, она обмануть своего оппонента и прихватить с собой артефакты, укрыть их от такого эксперта было бы проблематично. Но в том-то и преимущество инферов-убийц, что даже полностью лишившись своей магической экипировки, они являют собой грозную силу. Так что, если враг надеется найти ее ручной, то жестоко разочаруется. Селена не осталась в долгу и, в свою очередь, тоже проверила окружающую местность маги-зрением. Одного фигуранта она обнаружила сразу же. Адепт довольно приличной силы, вдобавок весьма увешанный артефактами. Один из них, кстати, здорово отдавал верхним мирам. Инферийка готова была голову отдать на отсечение, что это глаз геноцида. Селена нахмурилась. Серьезная штуковина. Без альтруиста у нее могут возникнуть проблемы. Но ничего, просто придется двигаться еще быстрее, чтобы добраться до противника раньше, чем он применит это оружие. Дальнейшее сканирование показало еще какой-то магический объект, идентифицировать который инферийка затруднялась. То ли артефакт, то ли что-то укрытое защитным экраном. И все? Занятно. Похоже, враг недооценил ее, слишком положившись на собственные артефакты и на отсутствие таковых у Селены. По крайней мере, инферийка на это надеялась. В противном случае у него должен быть какой-то неведомый ей козырь. Тогда дело плохо. Впрочем, Селена по натуре была оптимисткой и верила в свои способности и везучесть. Однако эта игра в молчанку ей надоела. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — крикнула Селена. «Я прибыла, как было условлено. Без оружия и артефактов». «Двигайся вперед!» — возник телепатический голос. «И шагу не сделаю», — также ответил Инферика. «Пока не увижу того, с кем имею дело, и мальчика, живого и невредимого». «Ты не можешь ставить условия». «Еще как могу. Мы на равных. Мне нужен мальчик, а вам нужна я. Таким образом, у меня есть закон и право видеть предмет сделки и купца». «Хорошо», — с явным раздражением ответил собеседник и прервал контакт. Ждать пришлось недолго. Вскоре из-за скалы показался адепт, за которым, подобно воздушному шарику на веревочке, летел заключенный в магический кокон Саша Волков. «Очевидно, это его показало сканирование», — подумала Селена. Тут она внимательнее взглянула на адепта и в изумлении округлила глаза. Сквозь иллюзию человеческой внешности проступали очертания какого-то четырехрукого существа со змеиным телом. «Ба, да это же Нак!» — поразилась Инферика. «Однако...» Эти ребята не слишком-то любят покидать родной Ашмелон. Змея-человек грозил стать весьма серьезным противником. Наги слыли искусными чародеями, да и четыре руки открывали широкие возможности по манипулированию артефактами. Единственный недостаток заключался в невысокой мобильности. Змеиное тело накладывало определенные ограничения. Эти присмыкающиеся ни в одном из миров не были спринтерами. Это объясняло нелюбовь нагов к путешествиям и делала змея-человека едва ли не главным кандидатом в эмиссары хаоса. В своей неуемной жажде знаний путешествующие астральной сущностью наги могли забраться куда-нибудь не туда, и там создание одного из них было поймано в ловушку, а в тело вместо его владельца вернулся посланец бездны. Это объясняло и его неуловимость. Из труднодоступного Ашмелона, являвшегося родиной нагов, эмиссар мог дистанционно управлять событиями, иногда вселяясь в чужие тела. Ловко придумано, нечего сказать. Однако медлительность собственного тела нага нужно использовать по максимуму. В этом заключался единственный шанс Инферики. Ей уже приходилось бывать под жестким излучением глаза геноцида, и она отнюдь не горела желанием повторять столь печальный опыт. «Но что видишь?» — по-прежнему телепатически обратился к ней эмиссар. Очевидно, речевой аппарат нагов не был приспособлен к обычному вербальному общению на большинстве языков, исключая разве что амфалийский. «Теперь приближайся». Селена подчинилась. Не стоило испытывать терпение нага, державшего в руках столь дорогую ей жизнь Саши Волкова. Кроме того, чем ближе она подойдет к змее-человеку, тем быстрее сможет, в случае чего, до него добраться. Вряд ли он позволит ей воспользоваться телепортацией. Словно в ответ на свои мысли, она ощутила легкое шевеление магического континуума от заклятия нага. «Орлиный якорь», — поняла Инферика. «Что же, этого следовало ожидать. Ее противник доказал свою предусмотрительность». Преодолев примерно половину расстояния до змеи-человека, Селена остановилась. «Дальше», — немедленно отреагировал на ее заминку наг. «Не так быстро», — остудила его пыл Инферика. «Сначала отпусти мальчика». «Нет, сначала ты сдашься». «Разбежался», — насмешливо ответила Селена. «Не стоит считать меня идиоткой. Как только я окажусь в твоей власти, ты мигом забудешь об условиях сделки». «Мальчишка мне не нужен. Нужна ты». «Так докажи это, отпусти его». «Хорошо. Я освобожу его из кокона. Он постоит рядом». «Не пойдет. Я укажу тебе место, в которое надо его переместить, и ты откроешь туда пространственный коридор». Накр смеялся. «Не телепатически, реально!» Его смех воспринимался как шуршание сминаемой газеты. «А теперь уже ты считаешь меня идиотом, чтобы по следу коридора это место нашли твои сообщники? Ни за что! Твои предложения? Обратное мерцание!» «Что это такое?» — подозрительно спросила Селена. «Древнее волшебство нагов. Оттолкнувшись от себя, он телепортируется в ту точку, откуда ты прибыла сюда, естественно, не оставив следа. Такой вариант устраивает?» «Как я узнаю, что ты не солгал и переместил его именно туда? Ты все увидишь. Я покажу тебе образ мерцания. Учти, я распознаю иллюзию». «Я не обманываю по мелочам. Ребенок мне действительно не нужен». «Хорошо», — подумав, согласилась Инферика. «Действуй». Синеватый кокон с помещенным в него изрядно перепуганным малышом поплыл по воздуху прямо к ней. В нескольких сантиметрах от лица Селены кокон лопнул, а мальчик исчез во вспышке. Перед глазами Инферики возник ее пентхаус в московском мегаполисе, где из воздуха возник Саша и, не удержав равновесия, шлепнулся на пол. «Ничего, Алерия заглянет туда через полчаса, как они договаривались. С Сашей все будет в порядке». Селена вернула внимание Нагу. Вовремя. Тот, воспользовавшись тем, что инферийка отвлеклась, метнул в нее заклятием черной немочи, одновременно извлекая глаз геноцида. Увернуться Селен уже не успевала, но успела материализовать в руке багровый клинок и разрубить им овеществленное в форме сгустка тьмы заклинание. Клинок был непростой. Он рассек базовые скрепы заклинания и рассеял его. В следующий миг инферийка совершила фантастический прыжок, благо меньшей силы тяжести это позволяло. Вторичное излучение глаза лишь краем задело ее, и Селена, стоически перенеся боль, приземлилась уже за спиной Нага. Развернуться и направить на него глаз змей-человек даже не пытался, а сформировал заклятие огненной волны. Только запустить не успел. Меч Селены отделил его голову от туловища. Ненаправленное заклятие тут же сам уничтожилось, а глаз геноцида из разжавшейся руки Нага упал на землю и покатился в сторону. «Вот и все», — произнесла инферийка, так и не изжившая в себе привычку читать краткие эпитафии над трупами врагов. «Ты был не слишком-то проворен, приятель». Она нервно рассмеялась. Это была разрядка после сумасшедшего нервного напряжения последних секунд и несостоявшегося свидания со смертью. Неужели она только что одолела того самого неуловимого эмиссара? Слишком все просто. Впрочем, тут же инферийке пришлось убедиться, что со словом «все» она жестоко ошиблась. Ее внутренний сторожок в панике взвыл, но было поздно. Селену охватила резкая боль и чудовищная слабость. Меч растворился в воздухе, равно как физическая и магическая силы, только что наполнявшие тело инферийки. Ее колени подогнулись, и она рухнула на землю. Эти неповторимые ощущения впечатались в сознание Селены с той ночи в особняке Барковых. Излучение глаза геноцида ни с чем нельзя было перепутать. А вот альтруист остался на ее московской квартире и был не в силах защитить свою владелицу. «Идиотка!» — свирепо обругала себя корчащаяся от боли инферийка. «Попасться в такую простую ловушку!» Наг был лишь приманкой, правда, достаточно сильной, чтобы его сочли основным врагом. Но где же до сих пор скрывался второй? Почему я его не почувствовала раньше? «Купол пустоты, дорогая Селена», — ответил на ее невысказанный вопрос незнакомый насмешливый голос. «Вы ведь об этом сейчас подумали, не так ли?» «Еще раз идиотка», — продолжала самобичевание поверженной убийцы. «Ведь сама же пользовалась подобным артефактом, когда шла убивать сатана. О чем я только думала?» Она силилась повернуться, чтобы рассмотреть нового врага, но шею свело судорогой. Однако тот сам постепенно появлялся в ее поле зрения, обходя свою пленницу по дуге и не переставая окатывать излучением эдемитского артефакта. На первый взгляд обычный человек, ничем не примечательной внешности. А вот второго взгляда магического глаз геноцида Селену лишил. «Должен отметить, вы оказались весьма подозрительны и осторожны», — продолжал эмиссар. Теперь инферийка была в этом уверена. «Удачи моему помощнику заманить вас за скалы, все получилось бы гораздо проще без потерь. Жаль, этот наг был мне весьма полезен, придется вас слегка наказать». Он усилил интенсивность излучения, и сквозь плотно сжатые зубы Селены прорвался слабый стон. Боль нарастала резко, по экспоненте, до тех пор, пока сознание инферийки не сдалось и не позволило ей соскользнуть в спасительный мрак беспамятства.